Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 апреля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Доброго здравия всем тем, кто меня видит, всем, кто меня слышит. Ну, я думаю, что у нас сегодня будет интереснейшая передача. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать по нашей традиции только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем поучаствовать и пообщаться с нами и послушать в эфире тему, которая называется так: «Кто такие боги?» И какие вопросы будут разобраны у нас сегодня? Это кто такой бог или кто такие боги? Имеет ли бог пол, мужчина или женщина? Есть ли у богов дети? И другие всякие интересные вопросы и волнующие темы в нашем сегодняшнем эфире. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы, уточняйте. И давайте разбираться вместе. Ну, Алексей, предлагаю вначале нам начать, наверное, с нашего, с родного, а потом пойдем уже далее. Хорошо. Однако начнем немножечко с другого. Я предлагаю канву завести таким образом, чтобы предложить тем, кто является упертыми и упоротыми, отбитыми вообще сектантами, выключить это видео для того, чтобы себе нервы не трепать и дурацкие вопросы здесь не задавать. Потому что сектант – это тот, который свято верит в какие-то догматы и даже не догадывается о том, что существуют другие, может быть, течения, другие представления и так далее. Поэтому, если вы упертый сектант, то, пожалуйста, это не слушайте, дабы не было потом проблем с психикой. Вот это первое. Второе. Я буду сегодня очень много цитировать, что не свойственно мне, потому что я, как правило, своими словами доношу, но раз уж необходимо сегодня поставить некоторые точки над «и» и что-то пояснить, то, пожалуй, придется нам обращаться к каким-то писаниям, которые могут быть святыми для каких-либо групп людей. Вот это вот второе. Ну и третье, естественно, начать надо с того, что сразу, я, конечно, могу дать ответ, кто такой бог, кто такие боги, там, мужчин или женщин и так далее. Но я вот как Сухов предлагаю все-таки сначала помучиться для того, чтобы в мозгу что-то там крутанулось, и вы, чтобы могли сами дать себе ответы на некоторые вопросы, исходя из увиденного и услышанного. А не просто так: давайте я сейчас скажу, я стал авторитетом, вы приняли то, что я вам сказал, авторитарное мое мнение, и все счастливо разошлись по домам, и теперь новая секта появилась. Вот. Это то, что я хотел в самом начале сказать. Теперь продолжаем. Значит, что еще следует отметить? Какие существуют основные разновидности верований и религии? Почему веру и религию я разношу, могу пояснить. Если будет вопрос, поясню, чем отличается вера и религия. Может быть, вообще религия без веры, вера без религии. Ну и так, первое, самое такое, что, на мой взгляд, является более объясняющее и происхождение мира, и откуда все произошло, и для чего люди здесь появились, кто такие человеки, кто такие боги и так далее, это верования, связанные с таким понятием, как родовое наследие. родное родовое наследие. Их четыре основных направления. Первое, самое-самое, начальное, скажем так, что связано с физическим, с плотским, это язычество. Язычество – это не ругательное слово, это придуманное слово для определения того, кто по разным направлениям. Либо себя относит к народной вере, либо тот, кто не является наследником веры. Потому что здесь сейчас у нас споры могут возникнуть. Я просто так вот сказал, что язычество – это, скажем так, недавно привнесенное. Вот. И, ну, как недавно? Если я скажу, там, около там, тысячи лет, ну, примерно так. Ну, с точки зрения древнего, это совсем-совсем вот только что было. Вот, так язычество, язычи – это народ или представитель народа, поэтому язычи – это, вот если мы говорим язычество, то это народное верование, которое связано с чем-то таким телесным для того, чтобы выживать человеку. Да, там упоминается, естественно, о божественном, там, естественно, говорится про богов, про отцов небесных и матерей небесных, но все-таки это связано с животным началом человеческого бытия. Следующее – это уже то, что называется широким словом родноверие, тоже не так давно появилось. Это слово было привнесено еще ближе к нашему времени. Ученые его привносили различные. Родная вера – это то, что уже основывается на каких-то научных изысканиях, на каких-то раскопках, дополнение чего-то. И здесь дополненное такое вот уже научное, интеллектуальное. Следующее – это старая вера. Это еще более древнее, нежели чем язычество, потому что язычником друг друга не называли в древности. Ну, кто такой? Я язычник, и я язычник. Это, конечно, не вот. Как то же самое, как сейчас мы разговариваем. Ты кто? Ну, Иван Иванович, Софья Петровна. Но ведь если мы говорим на одном языке, если мы примерно одного вида, мы не говорим русский там, или рус. Здравствуй, рус. Здравствуй, рус. Ну и так далее. Да? Мы просто говорим по имени и отчеству. Поэтому вот никогда себя и язычниками не называли, и как там вот еще. Это, говорю, стало появляться не так давно. И в первую очередь, кстати, язычники, это относилось, слово язычники, относилось к тем, кто не являлся представителями родной веры, родной крови. Те, которые отличались либо по говору, либо по пониманию, мировоззрению, мировосприятию. Ну и кого еще называли немцами иногда. То есть немой, немой. Немец – это не германцы, не германские племена. Немец – это тот, который немой для нас. Он немой с точки зрения крови, немой с точки зрения языка и не представитель моего язычия, моего народа. Вот. Староверие сохранило много укладов, те, которые уже относятся к более высокому пониманию этого мира, нежели чем там до пупка и чувствования сердцем. Ну и все это вместе строится на единой ведической культуре. Веда – это не знания. Веда – это мудрость. Мудрость вселенская. Переводы с древнего русского на современный русский, со славянских языков. Веда – это мудрость в первую очередь. А вот то, что вы этой мудрости уже познали, что-то из нее взяли, вот это становится уже знанием. Поэтому веда делится на несколько уровней. Веда – живая, веда сказанная, веда писанная и веда в виде вот каких-то инструкций и так далее. То есть вот то, что мы уже познали, вот это относится уже к третьему, четвертому уровню. Это когда уже писанное что-то, вот ясное, расставлено, и то, что уже, может быть, даже какие-то догматы уложены. И, естественно, немного это относится к тому, что мы говорим. Почему я так говорю, так разделяю? Потому что иногда сказанное еще не означает познанное. А вот то, что ты уже исполняешь по инструкции, ты уже обязан это принять. Слово «нять» здесь присутствует. Поэтому в первую очередь знание относится вот к самому нижнему уровню, то есть жесткие какие-то правила выполнения, потом какие-то инструкции. Ну и инструкции могут быть писанные, могут быть словесные, к примеру. Так вот, получается четыре уровня родовые наши. Это базовый. Народность – это народная культура, и которую сейчас называют язычество, на мой взгляд, неправильно. Второе – это уже родноверие, которое так уж что-то осознает, понимает, дополняет, но со своими дополнениями, своими, кто-то пускай там скажет, тараканами, потому что ученые, когда находили что-то, они к чему-то пытались приписать. Староверие – это то, что уже родовое в роду передавалось, не только языческие какие-то основы, но и что-то более глубокое. И ведическая культура – это все-все-все в себя поглощающее, включающее. Дальше, следующий разряд религии и верований – это те, которые имеют какие-то авторитеты – авторитеты, где даны какие-то уклады жизни и чему надо следовать. И поэтому к этому можно отнести, ну, наверное, буддизм, ну, отчасти, наверное, кришнаизм можно отнести. И какие-то другие, где есть какой-то бог один, какие-то божества, может быть, либо какой-то знающий, умеющий человек, который чего-то достиг, и он свое вот это умение передает последователям. Ну, естественно, существует третье, самое-самое на сегодняшний момент распространенное из людей, живущих в Европе, где-нибудь там, может быть, в Азии, немного в Африке и там в Америке, к примеру. Это уже библейские авраамические религии, авраамические, от Авраама, которые идут. Туда относится иудаизм, туда относится христианство всех направлений, ислам и какие-то там еще течения, дополнения. И, естественно, самая-самая такая воинствующая группа – это атеисты. Это своеобразная религия протеста против примитивных сект, подавляющих свободу воли, разумности и так далее. То есть атеизм, на мой взгляд, это очень серьезная религия, очень серьезная вера, которая рассказывает и показывает, как жить человеку без взглядов на какие-то там высшие божественные структуры или каких-то там производителей земель, человеков и так далее. То есть все по-научному и так далее. Ну, в лучшем случае по-научному. Хотя есть атеисты, воинствующие, которые далеко не ученые, далеко не знающие, не ведающие, а просто воюют со всем, что, на их взгляд, подавляет их волю, подавляет их разум. Идем дальше. Наше родовое, славяно-русы. Почему славяно, почему-русы? Часто говорят, вот Алексей, а где же русские и так далее. Ну, дело в том, что рус – это в первую очередь является все-таки основой генетической, или, как древние говорили, основой крови, то есть передача по горизонтальному роду. И поэтому здесь русы сохраняют традиции, свою генетику, корни и так далее. А славяне – это те, которые сейчас, кстати, те, кто будет кидаться слейф, это рабы, это ну, отдельную передачу можно сделать про эту глупость, которая была вброшена специально для нашего самоуничтожения. Ну так вот, славяне – это те, которые славят своих великомудрых богов и предков. Так вот, если человек не славит своих великомудрых богов и предков, если он отошел от своих верований, не религии, а верований, укладе жизни, и перешел куда-то в какую-то другую религию, либо там веру, либо он просто отказался от всего, он славянином уже являться не будет. Поэтому я сейчас говорю именно про славяно-русов, а не просто русских, относящихся, например, там, к Руси. Русские – это же все-таки отношение к земле матушки, к Руси, отношение к своему народу, отношение к своей культуре и так далее. Поэтому русский может быть человек, который так или иначе с культурой славяно-русов связан, с культурой русов связан, живет на Руси, и поэтому может быть, например, русский грузин, русский армянин, русский татарин, русский еще кто-то. Поэтому русский – это более широкое понятие, рус – это генетическое, а славяне – это те, которые относятся к тем, кто исповедуют слово «веда», не в христианском понимании, а исповедуют свои уклады жизни, которые придерживаются уклада жизни и свято чтят великомудрых богов и предков, живут по совести, ладу с природой, ну и так далее. Вот, надеюсь, что рассказал об этом и пояснил. Так вот, славяно-русы, тоже четыре уровня. Ну, первый – это язычество самое начальное, когда надо громко кричать, обращаться к своим предкам, к своим богам, потому что вот они там часто, как кажется, тем, кого называют язычниками первого уровня, вот нас там кинули, нас оставили, и поэтому надо их призывать, надо там обряды совершать, чтобы было много народу, костры там до небес, кумиры, чуры, изваяния, лики и так далее. Поэтому громко, поэтому все очень насыщенно, поэтому очень плотненько так вот эти вот, как сейчас говорят, энергии очень-очень сильно бушующие представлены. Как нужны храмовые места, то есть капища, то, что называется, где вот могут собираться постоянные встречи. То есть все, что связано с выживанием, передача через слово, через образ, через соприкосновение, передача информации, обмен информацией, обмен энергией. Это вот язычество первого уровня. Язычество второго уровня – это те, которые уже задумываются о том, а если боги сотворяли весь этот мир, если мы наследники богов и предков, то зачем тогда орать, зачем тогда там кричать? И они немножечко так более спокойно проводят свои встречи, они задумываются о культурном наследии не только с точки зрения там, сбора, не только с точки зрения песен и хороводов, а и с точки зрения того, как уже что-то делать. Они воспринимают уже культуру народную, то есть веду народную более широко. Следующий уровень, третий, это те, которые относятся к веде первого уровня, те, которые уже над язычеством поднялись, те, кому язычество маловато, и они все-таки уже в ведической культуре в полной мере находятся, и они понимают, что если это бог, который сотворял мир, либо бог, который сотворял этот мир, то зачем вообще там что-то кричать? Ты подумал, он тебя услышал. И поэтому некие догматы из их жизни уходят, им становится жить попроще, но при этом они не нарушают поконы вселенского бытия, не нарушают природных укладов, не разрушают сами себя, и семьи у таких людей более, скажем так, надежные, более крепкие и так далее. Ну и второй уровень ведовства, ведания, то есть четвертый уровень бытия человека, это когда уже даже такое понятие, как там пойти на капище, пойти в храм какой-то, они второстепенные. Обряды вообще для людей четвертого уровня не являются даже чем-то определяющим в жизни. Они даже не вторичны, даже не третичны. Есть и есть, но такой человек приходит на обряд, он мысленно собрался, он даже уже до обряда мысленно собрался, он уже объединился, он уже все, что необходимое, послал. Да и даже какой послал богам, предкам? Он живет в этом состоянии, в этом настроении. Поэтому заветы великомудрых богов и предков он не воспринимает как какие-то догматы, которые необходимо повторять, которые необходимо произносить. Он просто живет этим. Просто живет этим с учетом тех изменений, которые в природе происходят, в обществе происходят. И он их применяет не слепо, как какой-то сектант, который живет по догмам, а он применяет их, потому что такая жизнь. Вот поэтому первый уровень ведичества и второй уровень ведичества, они, ведоскоют этой культуры, они намного выше, нежели чем первый и второй уровень язычества, так называемого, то есть народной культуры, основ бытия человеческого тела. Так, дальше. Здесь, естественно, если мы берем мифологию, хотя слово мифология не наше, если мы берем какие-то предания о том, как сотворялся мир, о том, кто сотворил мир, для чего сотворил мир людей, то в этом случае мы обращаем внимание на то, что все это не какие-то догматы. Вот в славяно-русской традиции, даже если это какие-то заповеди, как уже сказал, их можно принимать на первом, втором, на третьем, четвертом уровне, и они по-разному будут восприниматься, но даже в заповедях не сказано так: если ты это не исполнишь, то кирдык, придет кто-то и тебя там на куски порубает, и будет все плохо, и весь твой род уничтожит. Потому что здесь это где-то звучит, может быть, назидательно какая-то заповедь, может быть, даже рассказывается, что будет, если не будешь исполнять, но не рассказывается и не говорится о том, что если ты, вот, например, три раза не плюнешь через левое плечо, не прыгнешь на левой ноге, не поставишь там свечку вот такого размера, не ударишься лбом, там, об пол, об камень и так далее, то тебя там вот придет злой боженька и накажет. Вот этого в славяно-русских писаниях и веде живой нету, это все отсутствует. Присутствует просто передача информации о том, как жить, жить в ладу с природой, почитать своих великомудрых предков, уклады жизни применять в этой самой жизни, чтобы естество жизни не нарушать. И поэтому там рассказывается о том, что мир был сотворен для того, чтобы здесь те, кто сотворяли мир, могли приходить в этот мир в образе человеков и проходить те необходимые уроки по своей судьбе, то есть по суду Божьему, не страшному суду Божьему, который в церкви, а по нашему, для того, чтобы вот, привнести что-то полезное и важное туда, где мы являемся настоящими. Оттуда все исходит. И поэтому там есть тоже родство свое. И здесь мир делится, как в школе, на определенные участки. Причем так, сначала детский сад, потом школа, какие-то классы, потом, например, там училище, институт. И только потом начинается взрослая жизнь, где мы решаем какие-то задачи, какие-то вопросы, которые необходимы нам всем, кто в эту игру включился и сейчас находится, например, в телах, вот как раньше говорили, аватарах божественных, вот этих телах, для того, чтобы те, кто вошли в эту игру, то есть человеки, которые вошли в эту игру из старого мира, здесь, в этой игре, в этом тренажере, проработали все проблемы, которые в старом мире возникли, чтобы в старом мире это все решить. То есть до определенного уровня, мы сейчас находимся где-то так в средних, может быть, ближе к старшим классам школы, еще даже не институт, мы можем здесь очень много ошибаться. У нас тела вот такие вот, которые очень легко переродить, очень легко воспроизводить. Очень много животного начала, очень много эмоций и так далее и тому подобное. Вот, ну, не страшно. И существует множество, не страшно помереть, там, сделать ошибки, можно все исправить и так далее. Можно крутануться здесь, на этой земле, можно перейти на уровень выше, в параллельные, там, миры какие-то, в новых телесах побывать, ощутить новое что-то. Много-много-много чего тут доступно. Но об этом я на своих семинарах очень подробно рассказываю. Там прям вся схематика расписывается, как, откуда, кто, зачем и что сделал. Так вот, суть того, что мы не сотворены в данном случае как какие-то искусственно созданные рабы для того, чтобы кому-то служить, а мы, даже если тела являются подогнанными под эту структуру, вернее, это вся структура, вот это, точнее сказать, вот эта вся плоскость нашего мироздания трехмерного, она была создана для того, чтобы вот эти тела здесь со своими какими-то помощниками, какими-то сущностями могли поиграть, могли что-то сделать, решить какие-то задачи и перейти в следующий уровень образования, а потом и действия. Но опять же, это уже семинар пошел. Сейчас не буду, наверное, отрываться. Так вот, поэтому получается, что телеса не являются рабами. Хотя по своей сути они близки к животному началу, как биороботы действуют. У них есть своя там какая-то определенная программа действия, выживания и прочее, как у животного. Но сущность божественная в них включается. Поэтому человек является в первую очередь божественной сущностью для исполнения каких-то определенных задач. И поэтому мы никогда от божественного не отрывались. Всегда говорили, боги – суть отцы наши, а мы их дети. И поэтому похожие тела существуют в высших структурах с некими изменениями уменьшения животного. Ну, естественно, чуть-чуть там ниже с увеличением животного тоже существует. И те, кто создавали эти миры, кто создавали эти миры вселенных, вселенные миров, это тоже наши предшественники, а вполне возможно, и мы сами когда-то участвовали в создании этих миров как параллельных, так и над, так и под нами с разными измерениями. Вот поэтому никогда славяно-русы не относились, даже будучи на первом языческом уровне, к своим богам и предкам, как к каким-то рабовладельцам, которые нас пинали, шпуняли и создали нас для того, чтобы мы перед ними раболепствовали и исполняли какие-то задачи, как какие-то биороботы. Вот это очень-очень важно понять. Поэтому если мы просматриваем от того, кто создавал все вот это со своей командой, вот этот весь мир, в котором можно вот это все вот производить, вот эту игру и так далее, и вплоть до, например, там, рода породителя, рода небесного, наших сородичей и так далее, которые с нами постоянно никогда не отрываются, и мы с вами, кстати, от себя тоже никогда не отрываемся, высшее «Я» – это и есть божественное начало, то здесь становится все на свои места. Тогда понятно, что кто такой Сварог, кто такой Рот, кто такой Перун, кто такой там еще кто-то Велес там, и так далее. И обратите внимание, у нас никогда не возникало вопроса, только мужчины сотворяли, либо не мужчины. Если мужчина сотворял, то в этом случае, а как он узнал о женщине? Да? Ну, Бог, если мужчина, все сотворял, а почему-то женщина есть. Ну, как можно создать то, о чем ты не знаешь? Если ты не знаешь, как устроена женщина, как ты женщину создашь? Ну ладно, по себе-то, ну ты еще мужчину как-то создашь, какую-то куколку и так далее, а женщину-то как создашь? И проводились эксперименты учеными неоднократно, и с детьми, и со взрослыми, и в институтах, когда в разные годы, когда просили, да, и в Советском Союзе, и за рубежом, это тоже очень важно, что это не только выдумка какого-то там иностранца, либо нашего какого-нибудь там Радовича, да, может быть, там из Советского Союза или из России, что делали такой эксперимент. Просили людей разных возрастов нарисовать существо, которого нет на этой земле. Рисовали что угодно, как угодно, но обязательно какие-то элементы в этом существе присутствовали. элементы от живых существ, которые встречаются где-то. Если это нога, она может быть какая-то кривая, она может вытянуться, но нога есть. Если это рот, то обязательно рот есть, зубы там, что-то еще, глаза. Да, глаза могут быть на заднице, к примеру, но они все равно есть. Хвост там вместо носа, и чего только угодно там рисовали. Но все равно элементы существ, которые встречаются на Земле, неважно, там, в воздухе, на Земле или под водой, они все равно присутствовали. Вот, поэтому невозможно придумать то, что ты никогда не видел. Это ученые доказали много-много раз, проводя такие разные эксперименты. Поэтому, еще раз, если, как некоторые религиозные деятели и других каких-то религий утверждают, что создавал мир только мужчина, а мы, кстати, посмотрим, так ли это на самом деле в этих религиозных писаниях, то тогда вопрос. Ладно, мужичков-то, может быть, создал бы себе рабов, а вот с бабами-то как быть? Не получается. Ну, у нас все проще. У нас есть мужчины, женщины. Женщины где-то, может быть, на втором плане с точки зрения чего-то создания, но на первом с точки зрения, например, порождения, ухода, наблюдения и так далее. То есть у нас не было такого матриархат, патриархат. У нас вот вместе, каждый на своем месте, мужчина своим, женщина своим, и вместе получается семейственность. Вот как раз эта семейственность в наших родах всегда присутствовала. И совместные дела с учетом старшинства, не с точки зрения, я старше тебя по возрасту, хоть даже и дубина, пускай уже стал стаеросовый, пускай я там из ума выжил, но все равно я старше, подчиняйся мне. Нет, с точки зрения старшинства, ведь старый – это не дряхлый, не ветхий. Старый – это тот, который владеет какими-то знаниями. Некоторые шутят, да, я стар, я очень стар, я супер стар, да, стар – это звезды, это вот такое великое что-то. Тот, который владеет мудростью, вот это вот старый. Староста отсюда же, возглавляющий что-то. Вот, так что про славяно-русов рассказал. Вот наша вот эта основа, мне кажется, очень хорошо все объясняет. Если еще семинары дополнить, о которых рассказываю, вернее, о чем я рассказываю в семинарах, то много станет на свои места. Теперь дальше идем. Похожая ведическая культура – это индуистское мировоззрение. Здесь существует много, ну, хотя там есть свои секты, тоже уже превратившиеся вот в религию, такое вот, да, вот из ведической культуры, пришедшие в религию, есть какие-то секты каких-то отдельно взятых богов, там, старшинство богов и так далее. Но все-таки изначально здесь просматривается очень схожее с тем, что было у нас. Отличие в чем? Отличие в том, что когда наши предки передавали ведическую культуру дравидам и нагам, когда у них там шла убийственная война, и там друг друга поедом ели очень часто, и ну, народ вымирал там, страшно что творилось. Туда приходило, несколько походов было, вот давали основу ведической культуры, то приходилось адаптировать. Приходилось адаптировать для того, чтобы народы понимали, как, чего, зачем, почему и так далее. Поэтому ближе все-таки было к догматам каким-то, и многие это брали как какие-то авторитарные учения для того, чтобы только вот конкретно выживать. Но благодаря этому мы увидели, что сохранился народ в Юго-Востоке, друг друга не поубивали. Да, потом было разделение от ведической культуры, где есть варновость на кастовость, и помогли наши товарищи, которые нам не товарищи, с Туманного Альбиона, разделить жестко на касты, и народ уже по догматам стал жить. Но суть в том, что задача была остановить убийства, остановить там темные культы какие-то, и это удалось. Ну, поэтому, что такое индуизм? Одна из индийских религий, которую часто описывают как совокупность религиозных традиций и философских школ, возникших на индийском субконтиненте, имеющие общие черты. Историческое название индуизма на санскрите, дальше читаю, как оно произносится, Санатана Дхарма. Санатана Дхарма. Что в переводе означает вечная религия, вечный путь или вечный закон. Ну вот если мы уберем вот эти вот дополнения, то получится ведание, вечное изначальное ведание. Своими корнями уходит ведийскую, харапскую и дравидскую цивилизации, из-за чего его называют древнейшей в мире религией. Но изначально, как я сказал, это было верование, это не было религия, а потом, исходя из того, что кто-то там что-то понимал, не понимал, ну вот стали появляться секты, стали появляться поклонения, и это из веры превратилась в религию. Я скажу, напомню, что если необходимо будет расшифровать, чем отличается вера от религии, я это расшифрую, если такой вопрос будет. Но надеюсь, что нас слушают люди, которые так прекрасно это знают. Так, дальше. Там есть такие понятия, например, там, карма, дхарма, сансара, майя, мокша и йога. На самом деле, вот эти все слова, это немножечко, чуть-чуть, может, где-то измененные славяно-русские, славяно-арийские общие слова, которые также существовали и у нас, и существует, может быть, в каком-то измененном виде. Например, там карма – это какое-то не восточное название, это восходит к богине Карне. Карна или карма – это то, что уже от Карны было дано. И то, что стало моим. Майя, ну не майся, да, говорят, это мир иллюзий. Ну и так далее и тому подобное. В индуизме существует большое количество священных писаний, которые делятся на две основные категории – шрути и смрити. Ну и там можно упомянуть, что это все относится к ведическим писаниям. Основные так и называются веды, где-то есть упанишадры, пураны, различные эпосы, например, там Рамаяна, Махабхарата, ну и Бхагавадгита, вот, извините, не очень привычное название и так далее, ну и Агамы. Поэтому вот ведическое вот это вот направление большое, оно было разделено на какие-то маленькие секты, где-то общее мировоззрение осталось, но вот сектантство, которое свойственно народам, которые жили на Юго-Востоке и живут сейчас, ну, видимо, свойственно им, поэтому оно было упрощено, и поэтому уже в полной мере ведическим назвать невозможно. Хотя писания ведические сохранились, где тоже есть мужчины и женщины, боги, которые что-то создавали, которые воплощались, которые играли с людьми, которые помогали, которые там воевали с демоном, защищали, и там перерождение и так далее, и тому подобное. Где-то кто-то был чем-то аватаром, ну и так далее, о чем уже было сказано. Следующий уровень – это уже те, которые связаны не просто с описанием каких-то богов и так далее, это уже то, что каким-то авторитетом подтянуто, привязано. Вот когда начались очень тяжелые времена, то, опять же, на Юго-Восток приходили, да не только на Юго-Восток, а по всему миру приходили различные ученые, различные, ну, как сейчас говорят, священные люди, несшие какие-то священные знания. И чем это отличается от современности и представлений современности? Вот смотрите, существовало несколько уровней прихода таких, ну, высших сущностей. В начале, в самом-самом начале, здесь, когда Земля еще не была готова к тому, чтобы жили человек, когда только исследования происходили, какие-то эксперименты проводились, сюда приходили сущности, которые прекрасно знали, кто они, для чего они. Это были экспериментаторы, это были первопроходцы, но даже не совсем в физических телах. Это те, которые работали больше с энергиями и заставляли вот эти энергии соединяться, выкупляться так, чтобы производилась какая-то разная материя. Это становление Земли, становление того пространства, в котором Земля находится. Они прекрасно знали, кто они, знали, что они делают и так далее. Они готовили почву для физиологического начала. Потом дальше приходили уже те, которые с физикой работали. Это тоже были те, кто прекрасно понимали, для чего они здесь, как они здесь. И если первые могли перемещаться в пространстве свободно совершенно, потому что тела у них были не такого вида, как у нас, то вторые уже были уже более плотские у них тела, и поэтому для перемещения нужны были какие-то пути в пространствах от одной звезды к другой, от одной черной дыры к другой, ну, либо какие-то устройства, которые перемещались по этим самым, в кавычках, кротовым норам. Здесь уже производились физические эксперименты, уже не только энергиями работали, но уже и вот то, что там приписывают дарвинизму и так далее. Здесь вот это естественный отбор, искусственный, и привезение каких-то существ, каких-то проматерий присутствовали. Вот. Потом дальше, когда уже стали появляться те, кого принято называть человекообразными людьми, необходимо было с ними взаимодействовать. Тоже приходили уже люди, как учителя, которые что-то давали, какие-то знания, умения. Ну, они приходили уже как боги, спускающиеся в чем-то, живущие на отдельных континентах, живущие на каких-то там, может быть, горах, защищенные и так далее. Но эксперименты с человеческими сущностями, с человеческими существами, человекообразными, показали, что здесь не очень все так легко, не очень все хорошо, потому что мало было правильно божественного, больше было правильно животного. И поэтому те, кого называют там неандертальцы и прочие, они здесь существовали на самом деле. Это были искусственно созданные существа для определенных целей, и с ними проводилась работа, эксперименты проводились. Но они не совсем увенчались успехом, и свободные плавания были отправлены, и поэтому здесь прибыли уже наши предки, которые немножечко преобразили те леса для того, чтобы на этой земле она отличалась от тех земель, откуда они прибывали, там, размеры, давление, воздушное пространство, солнечное излучение. Ну, поэтому пришлось немножко эти леса тоже генетически подправить. И вот современный человеческий вид, существующий несколько уже десятков или сотни тысяч лет здесь существует, параллельно с теми, с которыми там, всякими неандертальцами и так далее. Вот это тоже факт. Но в большом количестве не было задачи размножаться здесь, потому что здесь нужны были базы. И только вот не так давно, где-то так, ну, несколько, может быть, 600 тысяч лет назад, 800 тысяч лет, вот началось такое вот более активное заселение и развитие. До этого все-таки здесь было больше экспериментального. Но в дальнейшем начались различные уже учебные процессы, поэтому люди, которые здесь были, человеки, наследники богов и предков, которые здесь проводили какие-то сами эксперименты, они вышли уже в этот мир, и надо было на себе испытывать то, что здесь они, как говорят, на Украине наробили, да? И, естественно, были темные времена, там светлые времена, что-то менялось, что-то не менялось. Но учитывая то, что животное начало у нас очень большое присутствует, то главный эксперимент у нас сейчас, чтобы вот было понятно, на этой земле, в этом пространстве, заключается в том, есть у человека любовь, есть лад с другими. Вот слово лад включает в себя и любовь, и аза, и добро. Да? Вот лад на сегодняшний момент – это ключевое слово. Нет любви. Нету осознания аза, нет деяний аза, не получается добра, все, нету лада. Да, лада, там, ладушки приладить и так далее. Нету взаимодействия. Вот основной эксперимент на нашей земле – это выход из животного начала, подчинение животного начала, включение царя в голове. И часто очень, когда вот эти базы были закрыты, и те, кому нужно было уйти, ушли, оставили уже человеческое, не человекообразных, не неандертальцев, а у кого сейчас принято кроманьольцами, вот тех, кем мы являемся. Вот тогда встал вопрос о том, как корректировать. И вот сюда уже стали приходить различные учителя. И приходили в виде каких-то посланников, где-то более посвященных, где-то менее посвященных, либо аватары богов, либо сами боги сюда спускались. И об этом писании есть у разных народов. И вот эти вот различные проводились в дополнение, вкрапления, которые необходимы были людям для того, чтобы что-то понимать. Один из тех, кого принято считать таким не просветленным, а рожденным со своим пониманием, это, скорее всего, Кришна. Наш брат Кришна, аватар Вишну, как еще говорят, который пришел сразу с пониманием, кто он такой. Он с малолетства знал, кто он такой. Он об этом не трындел, не болтал. Он там играл на своей флейте, он стихи хорошо сочинял, он был мудр изначально. Он знал, кто он такой. Он знал свою задачу, свою, как сейчас говорят, там, миссию. Хотя миссия – это странное слово и определенного народа. Вот, и поэтому он особых проблем-то не испытывал, и сам в бои не ввязывался, хотя участвовал в этих боях, но сам-то, обратите внимание, не ввязывался. Он никого ничему не учил, он давал возможность раскрыться тому потенциалу, который заложен, чтобы человек выполнил свою поставленную цель, чтобы дхарма была исполнена и прочее. И вот как раз, когда читаете Бхагавад-гиту и читаете про Кришну, вы видите вот этот образец, с одной стороны, смиренно мудрый, с другой стороны, какой-то хитрости божественной, с четвертой, где-то он там подводил и так далее. Он себя ведет, с одной стороны, вроде бы нейтрально, а с другой стороны, помогает человеку себя показать. Но еще раз, это был человек, если так это можно сказать, такой аз, аватар божественный, который был наполнен знаниями, но ни перед кем не похвалялся ими, а просто исполнял то, что необходимо было исполнить. Ну, есть много-много, что Кришне выписал интересного, но чтобы не засорять пространство, кому интересно, почитайте. Поэтому сейчас для сокращения нашего эфира, не растягивания, пойдем дальше. Следующий уровень, когда приходили люди, которым необходимо было понять, кто они, и стать каким-то учителем, стать каким-то корректором, опять же, современное иностранное слово, чтобы подкорректировать какие-то деяния, происходившие на земле. И вот одним из самых таких ярких учителей является Будда. Тот, который, ну, я имею в виду Гаутама, который, Гаутама Будда, да? Тот, который, так говорят, там, 4-5 век там, до нашей эры. Вот он сначала не понимал, кто он такой. Родился в хорошей семье, все замечательно, здорово, но внутри у него был червячок сомнения, а то ли происходит, а правильно ли, а зачем кого-то убивать, зачем над кем-то издеваться, зачем себя возвышать. И он доходил постепенно через какие-то страдания, через какие-то мучения, через, причем мучения не только физические, но и мучения умственные. Где-то там его пытались направить какой-то другой путь, что-то там ему рассказать. Он где-то отклонялся, потом возвращался. И вот его вот эта вот целеустремленность, она породила целое учение. Во-первых, он понял, кто он такой. Он понял, что человеку необходимо понять, кто я, для чего я пришел в этот мир. И не быть разрушителем, а как минимум быть наблюдателем, а как максимум хранителем. И в те времена, видимо, были очень тяжкие для, опять же, того региона, где он появился. Опять же, там начинались войны, опять было бесчинство. И поэтому он нес вот такое миротворческое понимание этого мира не через насилие, а через любовь, через понимание, кто я такой. И раскрыв в себе великие какие-то таинства, умения, он их практически в жизни не применял. И своим ученикам говорил, не применяйте это в жизни, потому что, ну да, вы докажете кому-то, и что, за чудом пойдет человек, а он пойдет за вами как за авторитетом, а сам-то он не изменится. Поэтому ему необходимо дать возможность что-то понять в этой жизни, чтобы он что-то начал делать. И поэтому включайте царя в голове. Объясняйте своему животному, что надо жить-то в другом состоянии. Пускай оно будет смиренно мудрым, не рабом, а смиренно мудрым, с миром мудрым, в миру мудрым, а не выпендриваться и так далее. Ну и родилось там целое направление буддизм, где, опять же, разделение на религии произошло, на секты. И сейчас мы видим очень часто буддистов, которые не занимаются самоисследованием, не стремятся достичь, то есть, что называется, нирван, то есть целостности, а просто приходит в храмы для того, чтобы что-то приобрести, кто-то даже приходит, чтобы покушать, кто-то приходит, чтобы как-то вот в кругу друзей побыть, ну, а кто-то приходит, потому что так принято. А вот быть, например, в медитации, жизни, в постоянной медитации жизни, опять же, исполнять вот дхарму там и так далее, большинство буддистов-то вот эти добродетели не соблюдают, к сожалению. И поэтому вот это учение превратилось именно в некую религию без богов, на первый взгляд. Хотя Будда говорил, достигнешь нирваны, станешь богом, вернешься в божественный мир и там, где вот боги живут. То есть, вроде бы боги отсутствуют там, но при этом божественный мир открывается. То есть, ты не поклоняешься богу, а ты возвращаешься к богам. И еще раз, это была уже следующая волна, когда человеку Будде необходимо было познать себя. Это была игра более интересная. Не первопроходцы, не Кришны там, и другие, которые о себе узнали, которым необходимо было что-то познать. Ну, естественно, еще один тоже известный персонаж, это тот, кого называют Иешуа, Иисус, который пришел конкретно к определенному народу, который завели, ну, как он говорил, там, в морок, и которые оторвались от естества бытия, от божественного, и он принес им Духа Святого, для чтобы восстановить. Об этом мы тоже поговорим немножко. Ну вот, сейчас пойдем дальше. Так все-таки, вот здесь мы видим и в славяно-арийском, славяно-русском направлении, и в кришнаизме, и в буддизме даже, что есть и мужчины, и женщины. Ничего не отрывно, все цельно. И человеку не надо быть рабом, необходимо следовать своему укладу. В буддизме попроще, следуй своему укладу, там, укращай плоть, исполняй предназначение, медитируй, молись и так далее, и достичь нирваны. В кришнаизме уже более широко, а в ведической культуре в целом, в в том числе, естественно, и славяно-русском направлении, еще более широко, мы вообще не оторваны, и мы можем только позорить себя перед лицом своих великомудрых богов и предков, будучи как яки животные, разрушая весь этот мир. Дальше, какие еще есть интересные направления? Ну, здесь, наверное, стоит вавилонян вспомнить, шумеров. И вот здесь можно много читать про шумеров, но суть какая? Жили, как все происходило? Значит, вначале было мировое пространство, сейчас мы уже к мирозданию, да, переходим. Вначале было пространство, заполнено водами Великого океана, он не имел ни начала, ни конца, никто его не создавал, но существовал всегда. То есть, пух, все, вот, все. Океан, естественно, это не вода плескающаяся, это нечто, некое пространство, которое чем-то заполнено, из чего что-то можно создать, где в чем-то можно что-то создать. Вот это имеется в виду. Ну и там, значит, была какая-то праматерь Намму, была, значит, там гора в основании, глиняная вершина олова, ну, на вершине обитал один из проотцов Ан, внизу обитал Ки. Вот, поэтому Ан-Нунаки, вот, как это, последователь, да, который с неба на землю там сходит, объединяет и так далее. Ну, и, значит, там родился бог Энлиль, родились еще другие боги, они подчинялись Энлилю. Кстати, вот эти вот названия Энлиль и прочее, если вы обратите внимание на то, как индейцы, майя, например, да, как там произносится вот это что-то, вы увидите очень-очень многое похожее. А одна из древнейших, кстати, одно из древнейших повествований славяно-русов, славяно-ариев, говорит о том, что во времена страшнейшего, как сейчас говорят, катаклизма, произошедшего при падении осколков лунной фаты на Землю, когда вот потоп величайший был, волна там несколько раз обходила весь наш свет и затопила многих, сила небесная перенесла кого-то вверх на горы, кого-то подняла в пространство небесное, а кого-то перенесла через море, как раз вот туда вот, то, что сейчас называется Америками. И обратите внимание, насколько Энлиль произносит, да, эти слова там и так далее. Вы вот можете наблюдать, что вот многие слова там, у ацтеков там и так далее, они вот как-то там сходятся. Так что я нисколько не исключаю того, что каким-то образом те, кто жили в Европе, могли вот туда перенестись. И, может быть, как раз вот наследники вот этих самых вот товарищей, шумеров, они там оказались. Ну, ладно, в общем, семь старших богов и богинь, кстати, пересекается с цифрой 7. Если мы посмотрим еще и алтайские эпосы, и вот, которые там вокруг, там тоже боги спустились на землю, там дочери, их было столько-то, столько-то, и вот там вот все это дело так покатило, интересно. В общем, нужно было создать мир, создали этот мир, и здесь много чего пропускаю. И после сотворения мира, значит, Энлиль стал хозяином, и к нему обратились, ну, после разделения там вод, разделения дисков верхний и нижний, это все пересекается с тем, что дальше мы будем трогать с вами. Вот обратились боги за помощью к богу мудрости Энки, опять же, Энки, видите, как звучит, да, интересно, Ашнан, например, Лахару, да, и звучит-то интересное название, которое говорит, чем там заокеанским для Европы связано, Намму. Ну и так далее. Создай, создай тех, кто будет работать, пищи не хватает. Создай тех, кто будет трудиться. И вот тут как раз тот, кто создавал, он устроил пир, там немножечко это, видимо, колдыбахнули, руки дрожали, и он стал лепить из глины, обратите внимание, то есть с праха земного стал лепить после выпитого сладостного вина, шатаясь от приятной истомы, стал менять глину своими помощниками. Ну и, в общем, первый человек получился из дрожащих рук неудачный. Это было бесплодное тело женщины, не способное рожать детей. Взглянул на нее Энки и изрек: «Ничего, пусть останется она жить, и для нее найдется работа. Она будет трудиться в доме для женщин». Интересно, да? Вероятно, имеется в виду рабыня, которая запрещала вступать в брак. Ну, такая вот аналогия. Дальше, может быть, там храмовые проститутки, то еще такие версии есть, как раз вот так оправдывали храмовых проституток. Дальше слепила другую фигуру из глины, опять неудачно. Это было бесполое существо, ни мужчина, ни женщина. Взглянул на него Энки, ну и определил судьбу. Этот будет придворный евнух, он будет рабски стоять перед царем и рабски выполнять его приказы. Как видите, любой же миф создается человеком. любой миф о Боге, о божестве, но создается исходя из того, что уже есть в этом мире. Поэтому то, что здесь описано, это описывает уклады вот тех самых шумеров, которых мы называем высокоразвитыми цивилизациями, точнее, высокоразвитыми цивилизациями того времени. Но там уже были рабы, там уже были храмовые проститутки, там уже что-то не то было, там уже были евнухи, ну и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, будет перед царем стоять и рабски выполнять его приказы. Рассердился Емкин на неуемную Нинмах, ну, который такой уродов там, и решил сам приняться за дело. Вылепил из глины новую фигуру, и она казалась еще хуже прежних. Это было слабое, хилое, неразумное существо. Определили его судьбу. Сказал Энки, богине, матери Нинмах, укажи ему путь жизни, научи его добывать хлеб. Нинмах попыталась заговорить с беспомощным творением, но оно не отвечало ей. Она предложила ему хлеба, но он не дотронулся до него. Хилое подобие человека, не могло ни сидеть, ни стоять. Его голова свисала на бок. Разозлилась Энки на своего неудачного творения, скомкала его и протила вновь кусок глины. Обратите внимание, здесь мы с вами рассматриваем, если так вот по-научному, генетические какие-то эксперименты в лабораториях, где вот что-то там делали, что-то не получилось. Помните, да, первые, кто приходил 1,5 миллиарда лет, они как раз генетические эксперименты в большом количестве проводили, в том числе и человекообразными существами, в том числе и теми, кого вот, ну, принято называть там неандертальцами, либо кто за них был. И вот снова принялся Энки за дело, трудился медленнее и тщательно. На этот раз он добился удачи, слепил сильных и разумных мужчину и женщину во всех подобных богам. Только бессмертия они были лишены и должны были смиренно и безропотно служить великой семье богов и богинь и помогать божественной деве Ашнан и ее брату Лахару доставлять в храмы пищу и питье. Каждый раз, когда люди пытаются действовать самовольно и добиваться того, что недоступно для них, бессмертные боги безжалостного смиряли их. И вот тут как раз мы с вами что-то такое знакомое до боли, что с детства всем известно, слышим, да? Есть те, кто бессмертные, есть те, кто рабы, есть кто бесправные, есть кто повелевает, и если вдруг ты там чего-то... А там же еще есть деревья питания, которым можно питаться, и от которых можно жить, и там дерево, и так далее, мудрости. И это тоже здесь описывается. Так что на этой основе родились и другие эпосы. Вот Вавилонский космографический тоже известен, там 7 табличек было. Тут тоже много чего интересного. И, кстати, слово «Адам», ну, там оно переводится по-разному, где-то не переводится как «Адам», а где-то переводится как «Атама», например, там и так далее. То есть меняется одна буква. Это тот, кого создали из глины. Если так, там, потому что я встречал несколько написаний и «Адама», и «Атама», там, и что там только не встречалось. Это то, что вот, создано из праха земного, из глины. Получается интересная такая штуковинка, что боги здесь создавали себе рабов, то есть это уже от ведической родовой культуры оторваны, это те, кто создавал себе рабов, которые должны были подчиняться, которые жили в замкнутом пространстве. И тут же Тигр и Евфрат присутствуют, реки. И они должны были ухаживать за землю, за землей, за садом и так далее и тому подобное. И, как правило, им запрещено было иметь детей в количестве больше, чем разрешалось, либо вообще запрещалось иметь детей. Вот об этом мы можем как-то так почитать. И мало того, боги между собой воевали. Боги все время доказывали, кто из них главнее. И были те, которые людей себе подчиняли для того, чтобы доказать другим, что они главнее. И были горы, на которых они жили, и были те, кто под горой жили, и те, кто за пространствами жили и так далее. Изгои какие-то. Так что очень-очень интересно. Теперь, Алексей, если ты включишь демонстрацию моего экрана, то смотрите, я специально не поленился и сравнил тексты библейского направления, авраамические, которые относятся к авраамическим религиям. Вот часто я слышу от тех, кто заявляет, что никаким образом христианство не относится к иудаизму, что Ветхий Завет – это совершенно такое свое писание, и не надо там нам иудеев приписывать. Вот специально я взял перевод синодальный с левой стороны и перевод синодальный с правой стороны. Значит, Бытие, Ветхий Завет, Бытие, глава 1, а это история. Ну, здесь написано «Бейришит», Шит, да, Берешит, извините, ну, не, по-еврейски не читаю, по-еврейски, поэтому уж извините меня, пожалуйста. И вот первая глава. Смотрите, естественно, это не синодальный перевод, это, естественно, перевод, который вот так вот, ну, перевели на русский язык, как это, кошерный перевод, как некоторые шутят, да. Так вот, читаем. «Вначале створил Бог небо и землю». Копоньки, то же самое. Второе. «Земля была безвидна, пустая и так далее». То же самое. Вот если вы сейчас начнете читать, вы увидите небольшие разногласия в словах и какие-то небольшие-небольшие дополнения. Все остальное как будто прямо слово в слово. Но обратите внимание, если в синодальном переводе написано «Бог», то в, справа то, что «история», хорошо сказал «история», да? «Элохим», вот именно так, «Элохим» написано. И сказал Элохим, и увидел Элохим, и там создал, и так прочее, и Элохим, и Элохим. Но если мы будем брать более полное понимание, то не сказал, а сказали и Элохим. Обратите внимание, здесь, в синодальном переводе христианском, Бог, а здесь и Элохим. Но идем дальше. Вот он тут создавал и человека, и там, и все прочее, прочее, прочее. И вот там день третий сотворял, там и четвертый, и пятый, там и шестой, и вот там добрались, там, да, и сотворил Элохим человека по образу, по отражениям славы, сотворил его, мужчины и женщины сотворил их. Ну, то же самое, сотворил Бог человека по образу своему, по образу подобию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, да, и благословил их Элохим, и сказал им Элохим, плодитесь и размножайтесь, ну, прям читаем слово в слово практически, да, и владейте, а, да, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте на рыбы морскими, и над птицами небесными, над всяким животным движущимся. Вот я дал вам всякую траву, семеносную, какая на всей земле, и всякое древо, которое плод древесный, семеносный, и вам это будет пищу. А всем животным земным, и всем птицам небесным, всякому движущимся по земле, в котором есть жизнь, вся зелень травяная в пищу. И стало так. Обратите внимание, ну, чуть-чуть более расширено в левой версии, каноническо-христианское, ну, чуть-чуть более сжат там, но суть от этого не меняется. И увидел Бог, что все сделал, ну, в общем, хорошо, ну, и, в общем-то, все замечательно, все здорово. И так были совершены там небо и земля, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые и почил в день седьмой. В общем, пошел отдыхать. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, и либо он и там, ну, и так далее. В общем, отошел от дел. Все. И Элохим, Бог, отошел от дел. И вот тут теперь появляется и Элохим, обратите внимание, появляется Господь Бог с левой стороны, а с правой и Элохим, и Иехова. И вот дальше Господь Бог, мы читаем, про опять происходит какая-то там земля, опять чего-то еще, но не было человека, который бы это... А какого не было человека? А на какой земле? Обратите внимание, до этого же не Господь Иехова, а Элохим, Бог, создавал это все. Все было создано, и мужчина, и женщина. А тут мы опять читаем, что вот где-то там вот что-то еще там не росло, надо что-то ухаживать. Это, значит говоря, разговор либо про какую-то отдельную землю, либо про какой-то участок земли. Ну и вот тут создается из праха земного, то есть из глины. И потом-то имя там было Адам дано. Сейчас не произносится это Адам, но очень интересно. Из праха земного. И тут как раз шумерские, вавилонские писания, они как раз с этим пересекаются. Получается, что первая часть, что там, это описание такого упрощенного ведического вида, очень-очень упрощенного, там до нескольких пунктов, да, о том, как создавалось все из ничего, либо в каком-то пространстве потом. А дальше появляется некий Господь, который Иехова. Видите, до этого не было Иехова, не было Господа, был только Бог, и Элохим еще назывался, да, там в разных писаниях. А тут именно Господь Иехова. Кстати, часто говорят, а как правильно, это Яхва или Иегова произносить? Дело в том, что сами евреи говорят, мы Яхва не мы Иегову произносим, Яхва нет. А если вы разложите букву И, Я, то там И, Я, там две буковки, да, а Х на Г там может поменяться. Вот получается, что в транскрипции изменения и Яхова перешло в Ягова, да, в Яхова. И Яхова, и Яговы там и так далее. Вот поэтому, вот по-ихнему Иехова. Господи, там, это вот, скорее всего, как один из переводов. Ну так вот, вот это все, когда мы читаем, мы приходим к тому, что два дерева там было, и вот с одного дерева добра и зла ты не ешь, ибо как ты вкусишь, сразу смертным будешь. Как видите, совпадает здесь все полностью. А вот с мира, с ветки, с древа вечной жизни кушай бесконечно долго. Живи долго, не в муках, трудись и так далее. Ну и дальше, был ли Иехова или Господь всезнающим? Да нет, не было. Почему? Потому что он не знал, что не могут быть существа, животные близки человеку. Ну, не могут они быть, но он приводил животных. Ну, не нашелся человек тех, кто мог бы быть ему там с подручным, помощником и так далее. И тогда вот тот самый генетический эксперимент уже начинается у Иеговы, когда была взяла плоть у того, кого потом называют Адамой, и появилась Ева. Но самое-то интересное, вот они, да, уже появлялись, они были наги там, да, и так далее. И змей тут появился, откуда-то хитропопый змей, который что-то там начал делать. Причем, обратите внимание, так называемый почему-то вездесущий, всезнающий, великий, могучий, ходил между деревьями, также общался с Адамом и Евой и не знал о том, что грешит Ева, и змей там появился в его вот самом там садике, палисаднике, Эдемском саду. Вот как-то странно, да? Что-то вот, ну не катит, ну никак. Вот, что вот... То есть много-много-много нестыковок. Куда делись те люди, которые были изначально созданы, которые сказали, плодитесь, размножайтесь, землю там берегите, будьте хозяевами, и зачем нужно было создавать что-то. Значит, получается, несколько разные персонажи. И те-то все знали, те ведали, которые создавали первично, а этот что-то ничего не знает. И он начинает проклинать землю почему-то. Ну как вы, создав свое, будете это проклинать только из-за того, что какой-то там гад приперся и что-то делает. Вот пример. Ваш дом, и в доме появилась мышь, которая там сгрызла вашу крупу, нагадила где-то. Вы что, дом будете проклинать? Либо тараканы прибежали, там бегают по кухне. Вы что, кухню проклянете? Если это ваша кухня. Ну, в коммуналке живете, хрен бы с ним, пускай бегают тараканы, дустом побрызгали, ну, бегают и бегают. Я еще соседа прокляну за то, что он там не брызгает дустом, да, либо там мышеловку не поставил. Соседа прокляну. Но даже в коммуналке кухню проклинать не буду, потому что я здесь кушаю, потому что я здесь в этом пространстве живу. А вот это проклинает землю постоянно там и так далее. В общем, интересное сравнение, почитайте. Так что же означает все-таки, что же все-таки означает Элохим слово? И вот тут, друзья мои, будет очень интересная разгадка. Слово Элохим заимствовано от контента, обладающего единственным или множественным числом, обозначающее боги. Элох. Элох. Это бог и множественное число. Элохим – это Бог во множественном числе многобожие. Поэтому, когда мы читаем, что боги, то есть Элохим, создавали землю, создавали пространство, создавали все, все укладывается. Когда же пришел Иехова своей командой, то есть боги, и, кстати, указание есть на это же, мы проклянем, они станут равными нам, и поставим херувима с огненным мечом, чтобы они там не стали равны нам, или чтобы он не стал равным нам, и так далее. Кому нам? Множественное число звучит, да? Вот это все надо понимать. Поэтому изначально было слово «боги», которые сотворяли все. А раз были боги, значит, были мужчины и женщины. Вот здесь только в команде того, кого называют Иегова, не говорится про мужчин и женщин, как-то все вот оторвано и так далее. А вот теперь вопрос, а кто же такой этот Иегова, или чей он наследник, либо какое у него другое имя? И вот тут же нам опять приходит, есть описание наших каких-то древних писаний, ну, которые там предания дошли из Казани и так далее. Но многие говорят, ну это же не написано нигде там, либо это все там подделка. Поэтому давайте мы обратимся к тем, писанием, которые связаны, опять же, с библейскими вот этими делами, где это все написано. Например, самое красивое – это описано в апокрифах. Апокриф – что это такое? Это повествование, рассказ, описание события, не признанное официальной церковью и не вошедшее в годовой круг чтения. Вот что такое апокриф. Также апокрифами называют запрещенные еретические книги, которые, как считает церковь, вредят христианству. Вопрос – христианству. И вот тут возникает еще больше вопрос. А можно ли, если это религия от Бога, можно ли навредить какому-нибудь богохульнику этой самой религии? Но если Бог создатель, если она внутри Бога, если она суть Бога, как можно навредить тому, что является божественным? Либо Бог тогда никто. Это какое-то тупое существо с нимбом, которое сидит на облачке, смотрится в зеркало, такой нарцисс, да, и в него может любой пройти, плюнуть, там, кинуть тухлый помидор и его там оскорбить, и он заплачет. Такого, что ли, Бога вы представляете? Бога невозможно унизить, уничтожить, потому что Бог создавал это. Это то же самое, как если глисты, которые выпали с человека на его фекалиях, будут проклинать человека, да человеку все равно. Сколько там вы глисты, на человека не кричите, не шумите, да плевал он на вас, он даже плевать не будет. Так вот, если мы Бога представляем у того, который создавал себе вот этих самых рабов, которые и у Шумерху, и у Вилонян написаны и здесь, в этом писании, то тогда да, это такой злобный, который мстит, который кушает там мясо и там не знает ничего, и проклинает всех и так далее. Это да, это подходит. А если мы говорим про настоящего Бога, то тогда никакой еретик, никакой там богохулец не может ничего божественного нарушить. Он никто, и звать его никак. И поэтому Бог никогда не является в защите. И если кто-то устраивает какой-то крестный поход там за то, чтобы защитить имя Божье, знайте, перед вами делец, который на вас зарабатывает деньги на вашей крови. Это обманщик, который вас ведет в пустоту. Если кто-то кричит о том, что вот на нашего Бога там кинулись, святыни отнимают, это глупости. Божьи святыни человек не может отнять. Он не может их купить, он не может их продать. Это все дельцы, это все обманщики. Вот просто об этом помните. Настоящего Бога нельзя обидеть. Ну так вот. Но вот здесь получилась такая интересная ситуация. Значит, в годовой круг не вошло, ну или которые вредят церкви, вредят христианству. Например, запрещенные Евангелие от Марии, от Филиппа, Андрея. От Петра, кстати, Андрей Первозванного, тот, который первый, который все-все-все это знал изначально, он ведал, и поэтому писал, как оно есть. От Петра, там, ну и так далее, там подобное, перечислять их не буду, много чего. Так вот, и среди таких апокрифов оказалась тайная книга Иоанна. Там описывается, что поведал Иисус своему апостолу, то есть ученику Иоанну на тайной вечере. Я встречал несколько вариантов вот этой самой книги, тайной книги Иоанна, есть очень упрощенные. Есть даже настолько читаешь, там вообще как будто бы это кто-то другой писал. То есть вообще не совпадает ничего. То есть держишь вот один и держишь другой. И вообще как будто бы разные люди писали, но это называется так, тайная книга Иоанна. То есть как будто бы кто-то взял и вот этот апокриф, так называемый, ну чуть-чуть изменил, потому что, видимо, народ интересуется, надо как-то было изменить для того, чтобы вот, ну вот... Ну, читайте, читайте, вот мы вам только скажем, что правильно читать. А то, что на самом деле оно как-то было запрятано куда-то и встречается реже. Ну, так вот, какие тут интересные моменты есть? Ну, во-первых, там есть такой персонаж Сатанаил. Сатана – это его имя, Ил – это Бог, то есть это сын Бога. И спрашивает Иоанн, у, видимо, Иисуса, которого звали Иешуа. Кстати, Иешуа переводится как «славящий Яхве», чтобы стало понятно, да, Иегова, славящий Иегова, Иешуа. Вот. Ну, кто-то говорит, что тот, кто пришел бороться с Иеговой, но здесь вот, если мы будем внимательно читать, опять же, мы увидим, что Иисус с Яхве-то не сражался, и с Иеговой-то не сражался, потому что Иегова – это Бог Израиля. Да, там упоминается иногда о том, что вы там последовали, но в других местах вдруг упоминается, что славили Бога из Израиля, как раз вот с Иисусом вместе. Так что, опять же, какие-то там нестыковки, что-то, видимо, кто-то переписывал, какие-то там вставлял чего-то. Здесь забыли вырвать, здесь забыли зачеркнуть, тут забыли переписать. Но вот такая интересная ситуация получилась. Ну так вот. И спросил тогда Иоанн, а кто такой Сатанаил и чем он занимался? И Сатанаил чем занимался? Управлял всеми следовавшимися за Отцом, и не сходил с небес преисподнюю и восходил из низших миров до самого престола невидимого Отца. Невидимого – ключевое слово. То есть Отец, настолько был велик, что к престолу можно было подойти, а вот самого отца было не было. Ну как, было не было, не было видно. Ну, и он оберегал слово, что приводит в движение небеса. То есть, как это, хранитель, наблюдатель, двигатель, отвечающий за перемещение чего-то и так далее. И замыслил он поставить трон свой над облаками небесными, пожелал уподобиться Вышнему, то есть Богу Отцу. И когда не зашел в воздух, и сказал Самаэлю, Самаэлю или Шмаэлю, ангелу воздуха, открой мне врата воздушные. И тот открыл ему врата воздушные. Потом там он Левиафана привлекает, ангела, который держал воды, откроет там врата водные. Ну и так далее. Здесь прям рассказывается, как они там с какой-то землей что-то творили, как-то они что-то там перемещали, что-то создавали. Ну и значит там он обращается к ангелу Исмаэлю и Левиафану, которые были у него в подчинении вплоть до пятого неба, и там куча небес, да, склоняя их к себе, сколько Асмодей ты должен там Господу своему, ну, то так, столько-то, ну, значит, говорит, так, зачеркиваю вот это, теперь ты должен это, а это я разберусь, с тебя спешу. То есть он взял тех, которые были в должниках, то есть которые имели какую-то ошибку, или как сейчас называется, грешники. И хотя там все называются ангелами, и ангелы, которые на стороне Бога, и ангелы, те ангелы, которые перешли на сторону вот этого самого Сатанаила, которым потом были запрещено носить печати вот этого самого Бога Единого, и одежды были изменены, но по писаниям славян ангелом называется тот, который пал. То есть вот эти как раз, которые Сатанаилу служат, это и есть ангелы. То есть Шмаэль там всякие, Асмодей и прочие, прочие, Левиафан. Вот они как раз это служители. А те, которые остались на стороне Отца Небесного, те как раз вот назывались в древности легами. Но поскольку мы рассматриваем, что вот этот Бог – это одно из отделений от единого рода, то, скорее всего, там уже было отделение, и что-то свое пошло. Ну, это, опять же, это предположение, потому что на сегодняшний момент Писания вот таких вот указывающих от отделения нет. А вот это отделение Сатанаила от общего, да, указания. И получается, что тот, кого называют Иисус и Иешуа, он потом как-то корректировал деяния вот этого самого Сатанаила. Но об этом доберемся. В общем, здесь происходит разговор от престола отца с Сатанаилом. Зачем ты это делаешь, зачем трачаешь ангелов? А он говорит, а я задумал сотворить свой мир. И тогда отец говорит, ты не владеешь силой любви, что ты творишь, но если решил, быстро делай, что задумал. То есть нету любви, ты не сотворишь то, что сотворил я. Люди – это, ну, любовь, это божественное проявление, это ведание всего мира. А этот был технарь, он занимался божественным движением. И, видимо, захотелось ему, чтобы ему больше служило людей и так называемых ангелов для того, чтобы подняться в этой иерархии божественной, повыше встать, а не просто вот сидеть там где-то сбоку. И поэтому этот эксперимент под названием сатанизма Сатанаила, он был так задуман. Ну, в общем, сброшены были одежды короны с ангелов. Ну, и тогда, значит, что случилось? Сатанаил воссел на твердыне небесной и повелел Смайлю, ангелу воздуха, Левиафану, ангелу воды, чтобы подняли они вверх воздух, две части вод, и с третьей части создали 50 морей, ибо так творил Вышний мир, невидимый отец. И сделали так, как повелел Сатанаил, и свершилось разделение вод по предназначению невидимого отца. И вот смотрите. Примерно. Разделение вод, тверди, да, вот там они происходили в библейских писаниях, которые более широко известны. В 11 главе что мы видим? «И сказал мне Господь, и еще повелел Сатанаил», ну, то есть Иисус, Иешуа, сказал Иоанну, «и еще повелел Сатанаил земле, чтобы она произвела животных, питающихся плотью и кровью». А морям повелел, чтобы произвели они рыб и плоть пожирающих птиц небесных, падалью питающихся. Для того повелел он это, чтобы пожирали они все живое, созданное невидимым отцом. То есть он не просто захотел подняться на уровень отца с точки зрения того, что ему все служат, а он еще и создал тех убийц, которые там что-то пожирают. То есть до этого пожирающих плоть ни животных, ни рыб не было. И придумал Сатанаил, решил совратить человека, сотворить человека по образу своему подобию, ибо видел он людей на земле, созданных невидимым отцом. Вот ответ, который был до этого, который сейчас в Ветхом Завете и в Торе присутствует. Сотворены сначала были богами во главе с каким-то главным богом, а может быть, богом отцом и богом матерью, сотворены были люди по образу и подобию. И потом только он сотворяет из праха земного. Вот когда это все он сотворял. Но что дальше происходит? Создал он тела человеческие и повелел ангелам второго неба войти в глиняные тела. Глиняные. Опять прах земной. Видите, с шумерами там все пересекается. И Сатанаил назвал человека в образе мужчины Адам, то есть созданный из праха земного, а в образе женщины, не Ева, Лилит. И начали они спорить, кто из них старший. И спор их был великий, и созданы они были по образу и подобию Сатанаила, то есть не такими светлыми, как тот. Да, основы были взяты от тех, кого сейчас принято называть гиперборейцами, либо родовичи, которые уже тогда на земле были, и которых он видел. Но вот все равно свое он туда доложил. Вот почему и мужчины, и женщины, несмотря на то, что он сам был там пацан, да, в прямом смысле этого слова, на слово «поц». И устал, короче, Сатанаил от их споров и отдалил Адама от Лилит. И навел Сатанаил на сон на Адама, взял там ребро, ну и так далее. Вот дальше пошло вот это все, о чем там рассказывали. А что же дальше-то делать с этим, вернее, с этой, да, с Лилит? Ну и нужно было, чтобы каким-то образом Самаил, Смаэль, Шмаэль что-то там сотворил, кого-то куда-то там прицепил к себе. И тут рассказывается о том, как Шмаэль, Самаэль вселился в того самого гада ползучего, который совратил, ну и так далее. Почитайте, очень интересно здесь. Но это, правда, было чуть попозже. Здесь еще в 14 главе рассказывается, что задумал сотворить рай на востоке от земли. От земли, не на самой земле, а от земли. А на востоке где тогда получается? И вести туда людей и запретить им выходить из него, чтобы они не знали о невидимом отце. И восхваляли только его сны, то есть для чего он все это создавал. А Самаил, ангел воздуха, посадил тростник в середине рая и так скрыл свою выдумку, чтобы они не поняли, для чего он это затеял. Ну, в общем, здесь вкушайте. Сатанаил входил в рай, говорил, что с людьми вкушайте всякого плода, который есть в раю, от плода же познания, добра, зла не вкушайте. И слушайте, что говорю вам. Я Бог ваш, Создатель ваш. Ибо если не послушаете меня и вкусите плод познания, добра и зла, в тот же час умрете смертью. Все. Вот это уже библейский сюжет, который всем известен. Ну и вот тогда уже Самаил, ангел воздуха, вошел в змея, принял облик прекрасного юноша, которого увидел на земле в стране гиперборейской. Чудеса, правда? И обманул ангела первого неба, который был в образе женщины, и уговорил Еву, а это уже Евой звалась, а Хева – это жизнь, да? Перевода с одного из диалектов на современный русский, диалектов не наших, не родовых, вкусить плода, познание, ну и так далее. В общем, все, библейский бюджет здесь получается, ну и так далее. И затем Иоанн спросил Господа, ну, Иисус имеется в виду, что стало с Лилит после того, как Сатанаил отделил ее от Адама. И сказал Господь, после того, то есть внимательно слушайте, очень внимательно вникайте, что написано. После того, как отделил Сатанаил Лилит от Адама, он отдал ее Самаэлю, либо Шмаэлю, ангелу воздуха, и стала Лилит женою его, и родила сына, дальше, внимательно, имя, слушайте, сына Саваофа. И вырос Саваоф, и дал ему Сатанаил власть над всем звездным воинством своим, то есть звездным небесным воинством. Поэтому Саваоф является предводителем воинства небесного. А поскольку Сатанаил является главным богоборцем всех времен и народов, кто за ним последовал, то в этом случае имя всем богоборцам, и это тоже в Ветхом Завете написано, внимательно читайте, когда там боролся один персонаж с кем-то до утра и победил. Имя всем богоборцам – Израиль. Израиль. Имя всем богоборцам. Поэтому получается, что Саваоф является предводителем воинства Израилева Небесного. Поэтому не удивляйтесь, когда вы слышите имя Саваоф, и там написано «предводитель небесного воинства». Только вопрос – чего? Вот это очень важно. И когда вы говорите про сатанистов, вы, пожалуйста, помните, кто такой сатана Ил, чей он сын, кого он под себя подмял, и что дальше было сделано, и кем является тогда Яхва или Яхова, или Яговы. И аватар ли это, либо это одно из проявлений Сатанаила и так далее. Вот. Поэтому один из тех, кто приходил, а вернее, не один, а я сказал, вернее, так, один из тех, кто приходил, имя его Иешуа, он не пытался бороться с укладами Израиля, поскольку он был сам родом все-таки из тех народов, как бы кто ничего не говорил. Вот. И он стремился укрепить, вернуть вот к тому бытию, который избранный Богом, Сатанаилом, Яхвой и Иеховой народ следовал. Вернуть их к нормальному бытию. Но были еще и другие. Были еще и другие люди, посланники, которые приходили, которые много что давали. Поэтому Иешуа, когда читаешь о нем Писание, видишь, вот здесь одно, вот здесь другое. Вот тут вот рыбу заворачивали, тут страницы не хватает. Тут что-то перевернуто, тут как будто бы как-то вот дополнено, как будто бы это сборный персонаж. На самом деле таковым он является. Все самое светлое взяли у тех посланников, которые были, и соединили вместе. Получился вот такой интересный человек, которого на греческий манер «спаситель» переводится как, ну, или «помазанник Божий», либо как, если с иудейского «мессии» переводить, как «Христос», греческое имя, а Иисус, ну, как бы Иешуа, переведенный тоже на греческий. Вот такие вот дела, поэтому здесь много-много чего интересного. Ну, и еще, приходил ли Иисус, ну, нужно закончить этот вариант, да, вот тоже синодальный перевод, Библия. Евангелие от Матфея, 10 глава. «Приходил ли Иисус ко всем народам? И призвал 12 учеников своих. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Сих 12 послал Иисус и заповедал им говорить, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите». А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. 12 колен дома Израиля. Ну, как говорит, 13 еще там есть. Ну, поскольку не из их колен, мне это не особо интересует. Вот сейчас отталкиваюсь от этого. Итак, все народы, к которым пришел Иисус, это народы только всех 12 колен дома Израиля. Все остальные его не интересуют ни разу. Ни самаряне, ни самаритяне, ни язычники. Его ни разу не интересует, если они к 12 коленам дома Израиля не относятся. Все народы – это только те, кто относится к 12 коленам дома Израиля. «И ходите же проповедовать, что приблизилось Царство Небесное, и больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром отдавайте. Не берите с собою». Это уже послание к современным служителям культа, который себя относит к культу Иисуса Христа. «Не берите с собой ни злата, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящихся достоин пропитания». То есть, как вы трудитесь, то и получите. Никакого золота на вас, никакой парчи, никаких вот этих вот автомобилей, танков, там, я не знаю, чего, привезенных там, купленных, не должно быть. Если уж вы последователи Иисуса. Ну так следуйте. Дальше. 15 глава от Матфея. Хананьянка за ним там хай кричала, помилуй, там дочь моя жестоко беснуется. Но отвечал он, не отвечал, он и шел, но там ученики уже заступились. И сказал он в ответ, я послан только к погибшим овцам Израиля. Все. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». То есть все другие народы, кроме 12 колен дома Израиля, рассматривались как псы, либо как свиньи, перед которыми бисер, там метать не стоит, затопчет. А псы на юго-востоке и на востоке – это безродные создания. Кстати, римляне называли Иешуа псом безродным, потому что вот как-то так, откуда он появился, было непонятно. Поэтому пес – это ругательство, очень страшное. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть дети для него – это дети того Господа, которые были созданы и в договоре, с которым находятся, которых необходимо вернуть на путь истинный и дать им Дух Святый. Конечно же, потом он жалился, сказал, что ну вот по делам твоим, там, по просьбе и так далее. Но это исключение. Помните, только к 12 колен дома Израиля. Все народы – это для него только 12 колен дома Израиля. Ну и здесь тоже много-много чего говорится. Вот почему я сказал, что Богу Израилеву они поклонялись. Читайте дальше. 31 стих из 15 главы. После того, когда там много, ну там, давайте 29 начну. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому». Кстати, Галилейское – это не то, что там вот сейчас там показывают на Ближний Восток, там в Израиле, поскольку Галии – это те народы, которые жили на севере Европы. И тогда это называлось Винея, либо Асия. Европа, она стала называться после того, как там появились Эброс, переходящие через. Европа – это искусственное название. Европа она никогда не была. Так вот, Галилейская – это в первую очередь те люди, которые в Галлии жили. Не в той, которая была задолго до появления Иисуса, а та, которая более современная, которая в Европе находилась. Ну так вот, и море там было как раз, а вот там чего-то особого моря в Галилее-то не было. И даже озер этих крупных там не было, о которых говорится. И городов тех там не было. А вот в Галлии, в Европе, есть такие. Ну ладно, это отдельный разговор. «И, войдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, и имея с собой хромых, слепых, немых, увеченных, иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их». И вот 31 стих. «Так что народ дивился, видя немых говорящими, увеченных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Все. Слов из песни не выкинешь. Ребята, 31 стих Евангелия от Матфея. «Прославлял Бога Израилева». Если бы Иисус пришел бороться с Богом Израилева, который является Иеховой, Иегова, Яхве, то тогда бы не прославляли бы они Бога Израилева, то есть богоборца, Бога именно Израиля, не других богов, а именно Бога Израиля. Они бы отвернулись от Него, если бы Иисус пришел как противоположность Бога Израиля. Поэтому, когда кто-то говорит, что он там говорит, вы там слуги там дьявола, он там ненавистник и так далее. Ребят, собранный образ. Имейте это в виду. Ну и тут еще можно, конечно, 19 главу прочитать. Тогда Петр отвечал, сказано ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет с нами?» Иисус же сказал: «Истинно говорю вам, что вы, последующие за мною, в паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Никаких других народов, кроме 12 колен дома Израилева, не рассматривались. Ну, дальше вы можете взять еще уже то, что апокрифом не называется, то, что называется Апокалипсис. Это заключительная книга, священная книга всего христианского мира. И там читайте 144 тысячи из 12 родов, помеченные те, кто шли из рода Иуду, из рода там, того, печати Бога, одеты в белые, а остальные народы вокруг. Только эти 12 народов, колен, среди которых девственники, праведники, и только мужского пола могут приблизиться к их Господу. Все остальные народы, либо в утиль, либо там на что-то еще, ну вот эти вот как раз чудища-юдища, которые на машинке вылетели из той самой пирамидки, который описывается подробно и рассказывал в тайных, ну, в нескольких передачах. То же самое. Это не называл специально, думаю, кто-то там это дойдет до апокалипсиса, либо не дойдет. Многие не дошли. Сейчас говорю, из апокалипсиса это было взято конкретно. Там и размер этой пирамидки 2000 с большим, длина этой пирамидки там 2400, что ли, насколько я помню. Высота представлена. И сколько там отверстий для вылета вот этих самых так называемых ангелов с лицами человеческими, которые разные там то огнем, то там химией поливают, то там еще что-то, то звуками какими-то страшат и так далее. Вот они сгоняют всех, кто не относится к родам небесным, не родовичам к нашим, а те, кто оторвались, но которые не являются праведниками с точки зрения иудейского, девственниками с точки зрения мужчин, да, и вот которые там уже, вот всех они сгоняют там на уничтожение. Внимательно почитайте, там все подробно рассказывается. А теперь ответ. Тот ответ, который я должен был дать, наверное, в самом начале. Кто такой Бог или Бог, кто такие боги? Так вот, у каждого народа есть свое представление о божественном. Каждый народ представляет богов такими, какими они хотят их видеть. Есть те, которых сотворяли здесь, и поэтому они являются тварными существами. Причем кто-то кричит, а это там Адам и Ева. Да нет, это Адам и Ева. Тут мы видим эпосов много похожих. Сотворяли теми, кто прилетал сюда на Землю. И не только здесь прилетали те, которые относятся к нашим, например, там, родовичам. Это не шовинизм какой-то, это вот, вот Священное Писание, да? Но и те, которые, например, там, из других цивилизаций, серые прилетали сюда, зеленые прилетали сюда, какие-то там наги прилетали сюда и так далее. И они сотворяли под себя кого-то, кто должен был на них там трудиться, их обеспечивать. Вот это все было. Но и были те последователи коренных народов, которые здесь укоренились, последователи богов свыше и родов небесных. Причем это не только те, вот, кто генетически R1A, так называемый. Здесь еще есть последователи родов небесных. Не только, как говорится, харийцы, арийцы, россияне, святорусы, если так следовать за одному из направлений. Но и рода небесные еще сюда прибывали. Их огромное количество было. Где-то они схожи были, где-то очень близкие, где-то какое-то было отличие. Так вот, поэтому у каждого есть народа свои предания о богах. Кто-то богов воспринимает как хозяев, которые их сотворили. И сотворили с одной целью, чтобы они на них работали, именно работали. А кто-то воспринимает богов как отцов и матерей своих. Вот почему, когда мы читаем какие-то писания, посвященные какому-то конкретному богу, там говорится, нет никаких других богов, не должно быть никаких других богов, кроме меня. Все. И даже если он те боги сотворяли вселенную, миры, все, я это все как будто бы сотворил. Мое. То есть я. Везде я. Вот. И разрушите это капище, вырубите святые рощи, волхов, жрецов уничтожайте, убивайте. Если не подходит, то тогда золотом там в рост давайте. Не давайте брату, да, там в рост ни хлеба, ни серебра, а вот другим давать. Вот эта вот инструкция, как победить других и приумножиться. Как там свою жену или сестру там подложить под кого-то, чтобы потом кого-то обвинить. Как там кого-то обворовать. Как воспользовавшись голодом, который сами же и создали голод, да? Сами голод создали, сами не урожай 3 года создали. И потом забирали все за хлеб, за зерно там, и так далее. Все вот это золото. И потом не было золота уже. Животными забирали, которые выжили. А потом не было животных. Но если хочется, то в рабы. Все вот таким вот образом порабощали. То есть через рост, через обман, через убийство, через подкуп, через подкладывание, через институт своих жен, там, сестер и так далее. И еще вопрос. Если это были рабы, про которых рассказывается о том, что вот там несчастных египтяне угнетали в стране гор рукотворных, да, рабы были. Так вопрос, вот если мы сейчас берем раба, наше представление о рабе, раб это совершенно не имущий ничего, вообще ничего не имущий, он сам собственность хозяина. И вот когда пришел там ангел, сказал, помажьте кровью агнца двери свои, и тогда мор пройдет мимо, ангел смерти пройдет мимо и так далее. И вот эти рабы достали агнцев. Сколько же надо было агнцев-то достать, да, чтобы их же было много, чтобы двери свои помазать кровью агнца. А сколько дверей? Они что, жили в отдельных помещениях, в своих домах жили рабы? Интересно, как здорово получается. и отпустил их фараон, они ушли, да, и померли все только младенцы, те, которые не относились к этому самому, к помазанию, да, те, которые не были вот в договоре с ихним богом убийцей или ангелом, которого послал бог-убийца. Так вопрос, а чего это вдруг фараон-то кинулся своим войском вот за этими рабами, которых сам же отпустил? А ответ-то чуть попозже. Когда в пустыне они сотворили тельца золотого из злата, вопрос, у рабов что, золото было? А телец – это же не маленькая фигурка. Они же сотворяли большую фигуру тельца-то, которой поклонялись, которого тельца разрушали потом, дабы не было поклонения. Это представляете, сколько нужно было золота, чтобы сотворить вот эту фигуру вот этого большого тельца. Может быть, фараон-то и ломанулся за ними, потому что уперли кое-что из храмов. Потому что взяли лишку вот эти самые бедные, несчастные рабы, которые жили в отдельных домах, которые потом помазали, откуда-то у них были свои, кажется, стада, либо уперли они откуда-то эти стада, чтобы порезать их и кровью помазать. Смотрите, какое интересно. И сколько там было холокостов. Там же первый холокост был как раз в пустыне, когда от края до края прошли и вырезали всех, те, кто не был согласен с Моисеевым учением, посланием божественным. И как там обманывали других, как там подкладывали своих жен и так далее. Это целая инструкция, как убить другого, как рабом превратить, сделать другого через обман, через кривду. А божественное, наше основное божественное, никогда никого в рабы не превращало. И то, что говорят на славян, якобы там рабов брали. Да не рабов брали, невольников. Те, которые сначала пришли к нам, кому по мордам надавали, и потом оставляли, чтобы они, как немцы в 45-м, 48-м, 49-м, когда там последних отпустили, восстанавливали разрушенное. Ну, вот вы же разрушили, восстанавливать теперь. Вот такая была ситуация. Кстати, если мы вспомним разговор Сталина с одним из его окружения, иудеем, когда я спросил, а почему нас не любит русский народ? Ну, вот же, смотрите, мы же революцию сделали, ведь все-таки большевики-то были в большинстве, иудеи там, все это было, грузин там, несколько латышей, а остальные-то иудеи. Ну, создали мы революцию, ну, вроде бы освободили, вроде бы все, троцкизм-то убрали, а все равно не любят. И что? Он сказал, вы почитайте свои писания, и почитайте писания сказки русских людей, и сказки коренных народов. У вас ненависть, убийство, подчинение, обман и так далее. А у русских в широком смысле это добролюбие, взаимодействие, отдать последнюю рубаху. Если пришел враг, победить, но не убивать, а дать возможность справиться. И задумался тогда один из наркомов. Оказывается, да. Вот такая вот история. Поэтому боги, настоящие боги, которые створяли мир, были и мужчины, и женщины, ибо по образу и подобию они могли только что-то создавать. Как и тех, которые трудились, так и продление родов своих. И дети, естественно, есть у богов. И если мы вот это вот все отвергаем, тогда мы создаем тупиковую очередную религию, где непонятно кто, непонятно почему, непонятно для кого и непонятно как, создает свою вот это, свой мирок, где все служат только его прихоти, только его гордыне. И чем больше служат, тем больше его возвеличивают. А на каком языке говорят? Каким там себя знаком, что вернее на себя там накладывают? Это уже другой разговор. Главное понимать суть. Есть тот, который присвоил себе все божественное, и которых людей создал рабами, и всех в рабы привлекает. Который создал разные уровни религии для тех, кто надсмотрщиками над рабами, сами рабы среднего уровня и те отбросы рабы, которые вообще никто. Который убрал мир божественный в цельном по восхождению человеческой души и духа по золотому пути восхождения и превратил это все только либо в рай, либо в ад. И вот теперь выбирайте. Не от безбожия. Не в противобожие вас призываю. Я призываю вас включить здравомыслие и вернуться на путь Божий. Понимать, оттуда все идет первично. А здесь жизнь человеческая. И когда мы умираем, мы туда возвращаемся. Не в рай, либо в ад. Возвращаемся в дом свой родной. Да, чистилище придется кому-то пройти. Да, оно иногда не очень легкое. Но мы возвращаемся. И нам не надо ждать какого-то суда страшного после очередного пришествия кого-то. Да и для кого он? Для нас, что ли? Для них. Про 12 колен Дома Израиля. Про эти народы разговор идет. У нас есть три суда совести. Суд предков и суд богов. Суд богов самый простой. Назначение в следующую жизнь в новых телах, на новых землях, с новыми какими-то задачами, в новых мерностях. Для каких-то народов нужно крутиться в сансаре. Ну, такая у них установка. И потом, разогнавшись через путь Будды, например, выйти. Кому-то важно послужить Локи, например, там, кришнаизм или еще что-то. Да, побыть в Локи, потом опять вернуться сюда и стартануть опять в родовое. Вот это вот все надо понимать. Богов множество, огромное количество. И Вселенная – это не маленький мирок с блюдцем, который стоит на трех слонах, который на ките, и который плавает в океане непонятно где. А где край океана-то? Вот. Так что здесь все намного интересней. И миропонимание людей все делится на четыре уровня. Первый уровень – это телесный. Тогда вот эти все догмы, сказки, религии очень-очень подходят. Тут просто объяснить. Так нельзя, делай так, будет это. Потом дальше есть уже уровень повыше, который заставляет задуматься, заставляет кого-то с кем-то объединиться. И есть уже уровень ведовства, уровень ведания, понимания. На первом уровне религия, на втором религия с верой, на третьем вера, на четвертом веда цельная. Ну вот, пожалуй, вот такой мой доклад, местами эмоциональный, но опирающийся на то, что написано, открыто, доступно. Можете проверять. Да, благодарю, Алексей. Очень много информации было сказано для размышления, для выбора. У меня лишь один вопрос, после которого мы перейдем к вопросам и репликам наших слушателей. Вопрос состоит в таком. Ты просто этого не коснулся, видать, может быть, это входило в какой-то блок твоего рассказа, но вот, допустим, есть некая троичность, да, и когда вот в индуизме, допустим, если взять некий бесконечный абсолют, да, Брахман, и который является неким духовным началом трех основных божеств, да, Брахмы, Вишну и Шивы. Ну, также троичность присутствует и в христианстве. Вот что ты о троичности можешь добавить, что ты можешь сказать? На самом деле, надо понять, что современные религии, или современные религии, это упрощенные версии предыдущих религий с уборкой тех персонажей, которые не нужны. И с переназванием персонажей новыми именами, исходя из того веяния, который какой-то человек, либо группа людей привнесли. Поэтому надо понимать, что есть образное представление. Вот есть тот, который все содержит, есть тот, который создает, есть который разрушает, к примеру, да? Ну, замечательно. Но есть же и те, которые внутри этого находятся. По-нашему это боги. Что такое бог, если так перевести с древнерусского на современный? Большой он глаголище. Глаголище – это нерекомый. Это не произнесение слова, это действие, глагол действия. То есть больше нашего он, то есть цельный, объединяющий в себе многое чего, способный производить действия, нам недоступные, в котором мы сами же можем и находиться, которым мы подчиняемся, которым можем принимать или которым можем не принимать и быть богоборцами. Если мы понимаем, кто мы, для чего мы тогда находимся в этой единой канве, и тогда русло реки, по которому вода движется, становится для нас движущей силой, которую мы можем применять. Либо сами перемещаться, либо получать энергию нужную. То есть мы не боремся, мы применяем те возможности, которые в условиях нам даны. Так вот, когда ты называл эти персонажи в одном, в другом, в одном случае это проявление божественных сил созидания, разрушения и наблюдения, а в другом примерно то же самое, но в упрощенном виде. И чтобы не задумались особо, это есть одно единое, все. А вот остальные боги, они как вот в Ветхом Завете, либо в Торе написано, уничтожайте, вырубайте, не будет у вас других. А кто будет другим, я вам, мать вашу, покажу. Хорошо, я все понял. Благодарю тебя, Алексей, за ответ. И надеюсь, мы расширили немного это понятие для кого-то еще. И мы переходим ко второй части, реплики и вопросы наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы пойдем дальше. Еще вопросы, я так понял, принимаются у нас в чате, поэтому не задерживайтесь, если они у вас есть. Пишите их в наш чат перед словом. Чтобы задать вопрос, напишите перед ним слово «вопрос», перед репликой «реплика» по теме эфира. Благодарю. Переходим ко второй. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира — «Кто такие боги?». За время обсуждения набралось действительно много вопросов. И первый вопрос задает Богдан. Велеса можно брать себе в пример, в образ, как Иисуса Христа? Он учит? Вы уж определитесь. Вы придерживаетесь того мироучения, который был послан для погибших овец дома Израилева, то есть для богоборцев, для того, чтобы как-то подправить, что-то там чуть-чуть, может быть, подизменить, да, но для богоборцев в первую очередь. Перевести их на какой-то новый уровень понимания и так далее. Либо все-таки вы хотите взять образ Велеса как того, кто проходил обучение и в светлых, и темных мирах, причем был рожден в светлом мире, который является покровителем мудрости, мудрецов, творческих созидателей, творческих людей-созидателей и так далее. Тот, который имеет возможность проводить людей в междумирье, который может доставать информацию, знания из различных мест, в том числе и параллельных миров и так далее. Вот звезду Велес, когда вы посмотрите, серединка – это наш мир, а лучики, выходящие за пределы, это то, куда человеку недоступно. Так вот, Велес может входить и туда, и туда. Он рожден был в светлых мирах, получил образование светлого, так он еще и в темном получил. Поэтому это Бог большой, он глаголящий, мудрость. И поэтому зачем вы хотите связывать то, что для конкретного народа, уважаемый нам персонажи, который им что-то нес, связать с нашим родовым, я этого не понимаю. Ну, давайте езжай ужас с Кристин для того, чтобы получить там 10 метров колючей проволоки, либо там создадим смесь бульдога с носорогом и добавим кусочек мамонта. Я не понимаю, зачем это нужно. Есть бог мудрости. Ну, так вот он и есть Велес. А есть тот, кого называют Иешуа, спаситель, помазанник Божий, ну, Христос по-гречески. Зачем греческие имена вообще произносить, или там иудейские для русских людей? Ну, он свое делал, ну, он отличается. И задачи разные, и отличается по своей сути, и по действиям. Выбирайте. Идем далее. Влад Бубнов. Алексей, вы сами славите, просите о чем-либо родных богов. Так, Влад, единственное, о чем я когда-то просил богов своих, родовичей своих, чтобы вот этому дурачку, который сейчас перед вами выступает, немножко мудрости добавили. Вот это об этом я единственное просил. Славить, да, славлю. И славлю не на капищах, не в храмах, а славлю, когда помню об этом, а помню часто. Славлю, когда ложусь спать, славлю, когда встаю, славлю, когда трапезу принимаю, либо готовлю что-то, когда какое-то дело начинаю. Это происходит не так, что я там на восток или там на юг, на солнышко оборачиваюсь и на коврике присаживаюсь как-то или там сгибаюсь в три погибели. Нет, это выглядит совершенно обыденно. Никто даже не слышит моего славления. Хотя раньше иногда, когда просили люди, я произносил славление, которое мне очень нравится. Сейчас оно произносится внутри. Ибо если мы обращаемся к настоящему Богу, настоящим богам, кричать не надо. Ты даже помыслить не успел, он уже знает, о чем ты помыслит. Ты только-только собираешься сделать, он уже знает результат твоего дела. Вот это настоящий Бог. А если мы все время должны орать кому-то, если мы должны о чем-то просить, на коленях ползать, ну вопрос тогда, кого мы просим? И что с этого будет? Ведь за любую просьбу, которая не связана с родовым, придется отдавать. Если мне мудрость родовая нужна будет, мне ее дадут. Поэтому сейчас я даже перестал просить. А вот так по молодости, по глупости еще обращался. Дайте мне мудрости, дайте. Ну, чего не хватает, тому и обращаешься. Вот сейчас даже об этом не прошу. Хорошо, идем далее. Дмитрий, как понять, каким богам служишь, своим или чужим? Все, что связано с продлением рода, все, что связано с усилением рода, все, что связано с содержанием родной земли, процветанием родной земли, родины, отечества, это все связано с родными богами. Все, что связано с превращением человека в овцу, в раба, в ухудшение жизни человеческой, уход от следования укладам жизни, поконам вселенского бытия, ухода от естества и природосообразия – это все служение чужим. Неважно, богам, бесам, демонам, там, как хотите их называйте. Это все служение чужим. Либо тем, кто уже отморозились и вышли из нашего родовода, отщепились от родового, и теперь пытаются через вас создать свою паству для того, чтобы создать новую религию и чтобы кому-то доказать, какие они крутые. Вот только так. Виталий Петров. Здравия, Алексей. Зачем нам в тренажере любовь дана? С холодной головой проходить золотой путь восхождения, сдавать экзамены эффективнее. Так мы быстрее помогли бы решить проблемы в старой реальности. Это ужаснейшее заблуждение. Любовь – это не вздохи и ахи под забором, где-нибудь около березки, не читание и декламирование каких-то стихов, не глаживание ребенка по голове или не помощь старушке. Любовь – это ведание замысла божественного. Если вы не ведаете замысел божественного, не принимаете мир, какой он есть, себя в этом мире и тех, кто в этом мире находится, вы никогда не сможете пройти то, на что указали. Ибо движение ваше будет движением биоробота, идущим по какой-то программе, но биоробот не является человеком. Да, он программу выполнит, а дальше, когда он услужил свое, он отправляется в утиль, на переработку. Биоробот – это всего лишь навсего животное начало. А человек – это тот, который включил царя в голове, который понимает, кто он, зачем, и который сумел подчинить вот этот самый биоробот, вот это вот животное начало, для служения Вышнему. Поэтому тренажер без любви, без целей, которые любовью определены, пройти невозможно. Идем далее. Вера Черепанова задает два вопроса. Первый. Эдуард Лимонов когда-то сказал, что Россия выбрала не ту религию. Буддизм подошел бы больше. Как вы считаете? С ведами он, может быть, был незнаком. И второй вопрос. Некоторые староверы считают, что надо раскреститься. А надо ли, если душой принимаешь веды? Эдуарда Лимонова видел один раз в жизни, с ним рядышком стояли на одной из передач, когда еще совсем-совсем молодой был. Вот, и с Русским там же пересекались. Ну, были там персонажи различные. Человек, который на своем коне, размахивая шашкой, знал ли он что-то о ведании? Я с ним об этом не разговаривал, не знаю. Но судя по тому, что у него высказывания были порой очень острые, экстремистские, ведания он не знал, судя по всему. Могу ошибаться. Но, скорее всего, просто не знал, поэтому и выбирал из того, что есть. Это примерно то же самое, как в большую библиотеку прийти и увидеть только две книги, а все книги убраны. И он говорит, выбирайте, что хотите. Вы имеете право выбирать, что хотите. Но всего пару книг осталось. Остальное все увезли. Да, каталог читаете, в каталоге и это, а можно это? Нету, а это нету. Вот только две книги. Вот у вас свобода выбора. Вот примерно то же самое. Убрали, оставили только это. Ну, теперь выбирай. Главное, лишь бы не в родовое. Это по первому вопросу. Надо раскреститься. Ну, во-первых, староверам не надо раскрещиваться. Старовер тот, который в старой вере находится, и какие-то новые влияния каких-то религий на него не действуют совершенно. Поэтому ему раскрещиваться не надо. Это раз. А во-второе, ну, что такое раскрещивание? Это нижний уровень бытия, ответ на нижний уровень воздействия. Кто-то когда-то провел какой-то якобы магический ритуал, а магия, если внимательно мы разберем, я семинар по магии целый в свое время там прочитал, чем отличает черная, белая магия, какая сильнее, там, и как она все действует, принципы и так далее. Так вот, вот эти все ритуалы, они действуют только на первую группу людей, которые в религию вхожи. Это где-то 75-100%. Это действительно так. 50-75% эти ритуалы воздействуют на тех, которые уже чуть-чуть переходят за уровень религии, которые осмышлять начинают этот мир, которые начинают там что-то делать, проявлять себя в этом мире не словами, а делами, кого-то вокруг себя там подтягивают, либо с кем-то соединяются. 25-50% максимум воздействия косвенное для людей, которые находятся в первой доской группе, и 1-25% в зависимости от развития опыта и так далее на тех, кто во второй видовской группе. То есть по варнам. Первая варна, вторая, третья, четвертая. Вот если так-то разложить просто. Поэтому человек, находящийся на первом уровне своего развития, находящийся в состоянии первой варны, либо проходящий первую варну, либо по предназначению в первой варне, он всегда будет зависеть от ритуалов. Как ты раскрещивайся, как ты не раскрещивайся, перуницу из себя накладывай, крест и так далее. Ты все время будешь зависеть от того, что делаешь. Вот это да. Тут надо и раскреститься, тут надо вот... Вот раскрестился вот это на себя. Но это, понимаете, это напоминает переодевание в цирке. Сейчас мы сняли с себя рясу, одели вышиванку. Завтра мы снимем с себя вышиванку, одень косоворотку. После этого скинь косоворотку, накрути на себя какие-то одежды, которые в Индии. Ну, здорово, тут мы были христианство, тут мы были в этом, теперь мы в этом. Это игра, постоянная игра и подчинение тем образом, которые есть. А вот те, которые повыше, ну, я перестал играть в это все, на меня больше это не действует. Ведь что вы мыслите, то вы получаете. Как у людей мыслите, то и есть у вас. Поэтому ритуал – это следствие вашего мышления. А что первично? На мой взгляд, первично для взрослого, нормального человека, адекватного, это осознание того, что есть. Все. Вот тут ты заявил, и тут ты начинаешь действовать. А ритуал – это следствие, которое нужно для закрепления, для какой-то печати только для тех, кто находится в первой варне, в первой группе понимания. Так что если вам это надо, ну, пожалуйста, раскрещивайтесь. Надо вам покреститься, идите креститесь. Надо вам первенство жить, да накладывайте. Мне на самом деле первая варна все меньше и меньше волнует. Потому что я понял, первая варна оказывается с большой ложкой, как тут Антошка, когда картошка уже готова, когда на столе она уже стоит, теплая, с маслом, солью. Вот тогда Антошки эти набегают из первой варны. А когда нужно чего-то организовать, что-то создать, этих Антошек не назовешься. Поэтому первая варна приходит к тем, кто организовал условия быта, условия там, жизни, труда, получения чего-то, распределения. Поэтому первая варна меня на этом этапе не интересует нисколько вообще. Я это говорю, да, хотите, берите, хотите, не берите, ваше дело. Меня интересуют люди, которые способны что-то создавать. И вот эти вот люди, они не задумываются там, раскрещиваться, не раскрещиваться и так далее. Их религия не интересует, по большому счету. Их интересует жизнь. Религия там маленькая, что-то такое, вот такое, под микроскопом не рассмотришь. Их интересует жизнь. Как жить, как делать. Поэтому, когда какие-то там слеты, съезды приезжаю, я сразу предлагаю, ребятушки, давайте, может, будем говорить, как жить. Ну, хватит уже говорить, что нам плохо живется. Да хватит говорить, как они там нас... Давайте будем говорить про то, как мы, что нужно нам. Как нам жить, как создать свои условия жизни, свою казну. Свои там денежные потоки, если это нам нужно, на первом этапе, да, свои школы и так далее, которые на эти денежные потоки будут опираться, своих там ведунов, своих целителей, которых вот этим всем будем поддерживать, ну, свою экономику, то есть науку, ведение домашнего хозяйства. Вот это давайте создадим. Сколько лет-то уже трындите, трындите, трындите. Ну, поговорили о культуре, да здорово, мы сами об этом говорили долго. Посмотрите, сколько у нас там записей по культуре. А дела-то где? А они нас делами бьют. Так давайте говорить не о том, что они плохие, а о том, что мы плохие. Они-то молодцы, сделали по тому предписанию, который в Торе указан, там еще где-то, еще в их учениях указано. В Кабале там и так далее. А мы-то где? Вот они молодцы. Вот там какие-то народы, которые там по 5, по 8 детей сейчас имеют, и скоро им станет тесно в своем регионе, они там по всему миру разойдутся. Вот они молодцы. А вам сколько материнский капитал не давай, вы там друг друга поубиваете. Вот на собраниях бывают. Слово не идут сказать, сейчас же говорить. Выскакивает кто-то, ты там не то, ты там не это. Он говорит, да сядь, успокойся, дай хотя бы человек. Да он не про... и так далее. Да вам друзья, враги не нужны, вы друг друга сами поубиваете, повырезаете. Поэтому, если вы считаете, что нужно раскрещиваться, да раскрещивайтесь, я же не против этого. Но мне эти игрушки не интересуют. Меня интересует жизнь. Жизнь, как мы будем жить. Идем далее, Анатолий Подкова. Что вы посоветуете из книг для более полного понимания данной темы, кто такие боги? Да залезайте в интернет, просто набирайте какие-то слова, которые вам первые в голову приходят, ключевые. Как говорят сейчас, гуглите, да? Гуглите, яндексите, рамблерите, что там еще у нас есть. Вот если вы правильно нацелены, правильно смотрите в сторону, если цель жизни ясна, если путь к этой цели выстроен, шаги понятны, тогда вы будете добирать слова, которые вас интересуют, ключевые, и будут появляться те материалы, которые вам нужны, уверяю вас. А так сколько вам ни говори, книги, книги, книги, завтра эту книгу запретят, послезавтра вы ее не найдете, там еще что-то, еще чего-то. Ну и чего? Вы ищите вот таким образом, исходя из тех потребностей, которые свойственны вашему предположению о действии. То есть какого целеполагания? Значит, такие материалы и нужны. Какие материалы? Такие образы всплывают. Вы, сидя за компьютером, вот даже вот, я обращал внимание, а два одинаковых компьютера, с нуля вообще, вот вообще с нуля, ничего не было. У одного человека, у другого. Этот человек интересуется, ну, какими-то такими простыми вещами, там, по садоводству. Этот заинтересован политикой, к примеру. Вот они еще, сокеты их не забиты, ну, в поисковые там, да, еще не загажены. Вот они только садятся за компьютер, что-то начинают делать. Я, конечно, понимаю, что всевидящее око, там, Гугла, оно следит и так далее. И ты подумал там о том, сказал, что сейчас схожу в туалет, а возвращаешься, я реклама туалетной бумаги, да? Это какой анекдот известный. И, кстати, не только анекдот, практика проверяется, так и действует. Но о чем вы задумываетесь, с каким представлением, то у вас и появляется. Если вы мыслите о державности, мыслите о том, как разобраться в этом мире, вы будете наталкиваться на те издания, которые вам нужны, на те статьи, которые вам нужны. Если вы просто развлекаетесь, будет всякая ерунда приходить. Вот в этом не просто убежден, а это проверено было неоднократно. Так что мыслите правильно, и все будет хорошо. Найдете то, что вам нужно. Благодарю. Виталий Петров. Алексей, действует ли вселенские коны Белобога и Чернобога, что все имеет свое начало и свой конец, на старую реальность наших богов и предков, или вечные помыслы об их деяниях в новой реальности? Значит так, коротко отвечу. Да, наш мир был создан по тому образу и по тому подобию, как и там. Однако помните, наш мир, который мы видим, это только маленькая упрощенная часть того, что там. Мы даже до экватора своего развития не дошли. Поэтому наши тела с волосами, наши тела вот такие, да, болеют, иногда там неказистые, где-то что-то там происходит и так далее. Мы до экватора этой игры еще не добрались. Мы даже в институт еще не попали, мы только в школе. Поэтому если бы вы представляли, насколько там все интересно, ну, видели там хотя бы высшие миры, тогда вы поняли, о чем я говорю. Но и Белобог, и Чернобог с точки зрения проявления да, нет, хорошо, плохо, мерности и так далее, между ними баланса, равновесия, лада, он присутствует везде и во всем. И если бы там этого не было, то бы у нас не было такого понимания, как Чернобог, Белобог и всего, что с этим связано. в нашем мире, конкретно нашем, и во всей игре в целом. Денис Отякшев. Интересно, Алексей, а где прочитать про Сатанаила и Самаэля и его невидимого отца? Интересная информация, где ее найти, что почитать? Но я об этом говорил. Апокрифы христианства, тайная книга Иоанна. Полную версию, там еще раз говорю, существует несколько версий. Иногда читаешь и думаешь, это вообще это то или нет. Ты читаешь вообще противоположное что-то. Там даже слово Сатанаил не упоминается. Есть даже такие образцы. Идем далее. Виталий Наумов. Здравия всем. Вопрос, Алексей, как ты считаешь, честно ли я поступил? Прошлым летом принес кровную жертву Перуну, хотя до этого были только бескровные требы нашим славянским богам с просьбой защитить. Сила защиты не определяется кровью или не кровью. Сила защиты – это сила разумения, понимания, целеполагания и укладом жизни, по которому живет человек, то есть образу жизни. И поэтому, если Виталий опустился до уровня человека маленького, который не знает, какой выход, и принес то, что называется, жертву кровавую, ну, ничего хорошего там нет. Потому что и по уровню бытия опустился, да еще и загубил чью-то жизнь, ни для чего получается. Ибо Перуну, да и другим богам-то светлым кровь не нужна. Кровь нужна тем, кто гавах собирает. Но это не наши боги. Это как раз из серии Сатанаила и его шайки. Те, которым нужна кровь, которым нужно убийство, которым нужен страх. Вот они так живут. Им это надо. А зачем нужно было кого-то убивать, приносить какую-то кровь, резать кого-то? Перун Родович. Ну, вы приходите к своей матери, там, приносите курицу, чпок с ее голову. На, мамань, смотри, как кровь течет. Ради тебя. И выбрасываете эту курицу. Приходите к отцу с кроликом. Хренак ему. Кровью там брызгаете на отца. Вот отец, ради тебя. И выбрасываете этого кролика. Че, отцу матери стало лучше, что ли, от этого? Да нет, не лучше. Но опустились, бывает. Честно. Ну, слово «честь». Разберись, что такое слово «честь». Тогда все станет на свои места. На мой взгляд, нет, нечестно. По отношению к себе, по отношению к Родовичам. Ну, создали проблему, теперь исправляйте. У нас же нет такого, что сейчас замолю. Пойду и замолю, вот такую свечару поставлю, такой толщины, вот такой высоты. Год гореть будет, и все там замолит. Или еще закажу что-то, чтобы за меня сказали, какую-то правильную молитву прочитали. У нас же такого нет. Создали плохой поступок. Исправляйте. Конечно, чашку разбитую склеить можно, но она же не будет той чашкой. Но создать несколько новых чашек, да, можно. Так что думайте, как теперь по чести себя проявить. Идем далее. Виталий Петров. Алексей, почему небесные родичи не защищают своих внуков и детей от воздействия христианского эгрегора и сына Сварога, падшего ангела? Уроки? Виталий, рассуждать можно о четырех уровнях бытия, и всегда так и делайте. Первый уровень бытия телесный. Ой, плохо меня бьют. Спасите меня, кто может. Дают, бери, бьют, беги. Что было здесь, сейчас, а если не сейчас и не здесь, то плохо. Пришел враг, ах, за что, ну и так далее, и тому подобное. Это первый уровень. Вот с его точки зрения нас никто не защищает, агрегор какой-то там, эгрегор какой-то там, этот агрессор, еще что-то. Это вот первый уровень своего бытия. Второй уровень бытия. Так, если что-то прилетело, значит, это надо решить. Почему прилетело? Давайте разберемся. Третий уровень. Так, ничего не должно прилетать. Вообще ничего не должно прилетать. Почему? Потому что я буду жить по совести, с природой, исполняя те поконы, вернее, следуя тем поконам, иконам, которые заповеданы нашими великомудрыми предками на тех укладах, которые свойственны нам. Ну, четвертый уровень, ну, про него вообще что говорить-то. Так вот, если сейчас, на сегодняшний момент, что-то происходит, это же неспроста. Были светлые времена, когда давались знания. Знания закреплялись в крови, то есть в роду, в генетике. Знания закреплялись в сказаниях. А сейчас происходит проверка, насколько эти знания применимы, насколько вы их понимаете, насколько вы их можете применять в жизни. Не более того. И появляются вот различные дяденьки, тетеньки, которые об этом рассказывают. Вы можете это брать на вооружение, можете не брать. Еще раз, сам христианский эгрегор, какой-то другой эгрегор-то, они не страшны. Эгрегор – это самое-самое начальное. Потом есть локи, божественные и так далее. А есть родовое. Это насколько ж выше. Поэтому если вы считаете, что кто-то там воздействует, так воздействует с позволения. Проверочка идет. Не просто уроки. Еще и проверка. Способны ли вы быть человеком, родовичем? Способны? Такие разговоры ни о чем. Если вы родович, вы хозяин. А хозяин – это не тот, кто кричит «я хозяин», кто живет по-хозяйски, кто объединился с другими людьми, кто умело пользуется землей, не нарушая ее плодородие, не нарушая самой природы, то есть природосообразие, человеколюбие и прочее, прочее. Вот кто такой хозяин. Хозяин – не тот, кто разрушает, хозяин – тот, кто созидает и сберегает. Поэтому, исходя из вашего вопроса, задайте вопрос себе. Из постановки вашего вопроса. Себе вопрос задайте. А на каком я уровне? И самое главное, что мне сейчас делать? Так что защита была дана. Вопрос, применяем мы эту защиту или нет? Либо мы все ждем какого-то волшебника в голубом вертолете, какого-то там Перуна, Иисуса, еще кого-то, Мухаммеда, который придет, нас вот защитит. Давай я тебя закрою, брат. Какой ты хороший, глаза у тебя красивые. А при чем есть глаза? Да все остальное, потому что попа, да? Вот, и спасет тебя, закроет твою попу, чтобы по ней не стучали. А я вот на диване буду лежать, еще толстить эту задницу. Вот, еще там где-то в попе еще будет дырка, куда можно есть. Ну, так же дело не пойдет. Что, для этого, что ли? Ну, тогда вы скот на убой. А что-то скоту-то, какие родственники для скота? Ну, подумайте сами. Рассуждайте, мыслите. Только так вы проявите человеческое божественное начало. Доктор Ходлер, такой интересный вопрос. Род творец, он не она. Где тогда она? Дело в том, что изначально род подразумевает соединение мужского и женского. И поэтому, ну как-то принято в русском языке говорить «он». Есть еще «они», есть еще «оны», ну и так далее, и тому подобное. Много есть, только что определяет «он» как нечто цельное, «он», да, наше объединение. Есть то конкретно мужчин, есть конкретно женщин. Так вот, есть смесь. В данном случае, когда мы говорим «род творец», это в упрощенном виде мы говорим «род цельное», что-то, где есть и мужское, и женское. Но поскольку у нас есть родоначальник, это уже к мужскому относится, то, что называется родовое имя современным языком, фамилия, иностранное слово, да, family, то произносится по отцу, по мужчине. Ну вот и все, вот и ответ. Поэтому женщина в роду имеет много прав и порой даже больше, чем мужчина с определенной точки зрения. Как и мужчина имеет больше прав с определенной точки зрения. И никогда никто ни с кем не спорит. Вот это и есть он наш, то самое родимое, родное. Так что он – это что идет от отца, от мужского начала, проявления, ну, где обязательно женское присутствует. Ник такой своим словом задает вопрос, бывает ли православный христианин или это два разных термина? Изначально слово православный христианство не применялось. Было кафолическое, то есть католическое, всемирное, вселенское христианство. Потом, после разделения, появилось уже на то, на все, на 50-е, и появилось ортодоксальное, то есть правоверное. Ну и потом кому-то нужно было взять основы наши родовые и сюда вставить слово православное. Ну, потому что, ну вот так вот, ну живут. Русь православная изначально была. Слово правь. Правь всегда означало божественное проявление. Владу, власть с народом, с миром, с природой по праве. Поэтому власть может быть только та, которая владу, а не которая против лада, против народа. Если власть против народа, это называется в лучшем случае руководство, но никак не управление и не власть. Так вот, поэтому если мы говорим про православие, то это мы говорим про истотное, исконно славяно-русское родовое культурное наследие. Когда мы правь, и славь славим. Само собой, что правь славят и другие коренные народы, которые здесь же, на этой земле, вместе с нами живут, и которые неоднократно на стороне света и божественного выступали, защищая нашу единую родовую землю. Поэтому наша задача сейчас, помня свои корни, быть в дружбе и в ладу со всеми коренными народами, кто живет по свету, то есть по Руси. Русь – это свет, светлое место, светлый образ бытия, светлое мышление. Это все Русь, источник выхода света – это все Русь. Поэтому не Россия, а Русия, и не с двумя «с», а с одним, с мягким знаком. Русь и я. Вот это наше прошлое и наше будущее. К этому должны прийти. И все живущие по свету на Руси являются уже русскими, относящимися к свету, к земле, к родной, хранящие. Вот это русские люди. Но русичи, я уже говорил, это относится все-таки к генетической основе. Славяне – те, кто славят. Поэтому раз славяне славят своих богов, то правь славящие – это и есть славяно-русы и коренные народы, которые также своих богов и предков славят. Поэтому, когда кто-то говорит, я, например, там, славянский христианин, такого быть не может. Ибо христианство, как наследница Торы, не может быть той, которая является славянином или там, относится к славлению своих предков и родов. Ибо в Торе написано уничтожать все, что связано с славлением своих родов и богов, которые не относятся к Яхве, Иегове и так далее, к Сатанаилу. Так что такие дела. Вот интересный поворот здесь. Я, конечно, благодарен своим словом за то, что поднят вопрос. Но, на мой взгляд, честный христианин не может себя называть православным и не может себя называть тем более славянином, если это честный христианин, который следует всем канонам, всем укладам христианства. Но он должен кого? Саваофа чтить, там, Иисуса, который пришел там, до коррекции иудеев, подчиняться иудеям. Потому что, ну, понятно, если 12 колен более важных, то остальные как рабы должны быть. Ну, вот это правильно, честно. Но православным славянином уже быть не может. Это выходит за пределы образа мышления, образа жизни. Это противоречит укладам христианства. Идем далее. Реда. Тора, Коран, Библия, разве они все по-разному пишут? Я слышала, что они рассказывают про одно и то же. Реда, ну, недостаточно слышать, надо почитать. Вы прочтите сборник, основной сборник книг, священных книг христианства, часть которых входит и в ислам. И вы-то поймете, где разница, где схожесть. Коран – очень интересная книга. Это инструкция жизни. Инструкция жизни для простого человека. Написана простым, очень ясным, красивым слогом. Читаешь, зачитаешься. Очень мне нравится Коран, как написано. Молодцы. Те, кто вот записывал, кто обрабатывал, переводил, это надо прям памятник ставить. Это очень великий труд. Но естественно, что поскольку Коран относится, вернее, ислам, хотя ислам, мусульманство не есть одно и то же. Это, опять же, игра слов. Иса – это Иисус, да, кого называют Йешуа, Лам. То есть это следование пути Исы, любовь пути Исы и так далее. То есть Иисуса – это ислам. А мусульманство немножечко другое означает. Ну ладно, дело же не в этом дело. Так вот, естественно, в Коране присутствует указание на то, кто является главными судьями. И главными судьями там являются вот этот как раз богоизбранный народ из 12 колен Дома Израиля. Там прямо конкретно об этом написано, кто является судьей и кому необходимо подчиняться. А в остальном все очень здорово написано, очень красиво. Ну, про Библию вообще молчу, потому что Библия состоит из Ветхого и Нового. Кто-то кричит, что нет, Ветхий Завет мы должны отстранять, но тогда и дети заповеди Моисеев тоже выкиньте. И тогда и не упоминайте при бракосочетании, либо венчании, правильное слово, тех, кто являются библейскими, древними, ветхозаветными персонажами, а на них идет ссылка постоянная. Тогда отмените те празднования тех святых, которые в Ветхом Завете присутствуют. Этого нет. Это означает, что Ветхий Завет и христианство спаяны между собой. Не разлей вода. А раз так, значит, следование тому, что написано в Ветхом Завете, с учетом того, кто вы, тот, кто договорился, либо раб, вы обязаны. В данном случае религия рабов, она обязывает. Хотите вы это, не хотите, согласны, не согласны. Можно, конечно, кричать, что я Юрий Гагарин, сидя на стульчике там, да, и представляя шум ракеты. А можно быть Юрием Гагариным? Так вот, тот, кто кричит Юра Гагарин, ну, как правило, больше всего и доказывает, что он Юра Гагарин. А Юрию Гагарину не нужно было доказывать, что он Юрий Гагарин. Он был Юрием Гагарином, понимаете? Был. Его знал весь мир. А самозванцу все время кричать: я Юра Гагарин, я Юра Гагарин. Я в космос летал, я там на стуле, да. Ну вот, примерно из этой же серии. Поэтому первое, необходимо прочитать, прочесть, изучить. И тогда все станет ясно. Обратите внимание на то, что там, где правда, где неправда, сходится, не сходится. Но надо читать все целиком. От Торы, если вы к этому обратились, и Ветхого Завета, Пятикнижье все, и там вложения, которые дополнительно есть. Тогда все, все станет на свои места. Мне как-то бывший священник один сказал: я перестал относить себя к христианству, священник бывший, когда до конца разобрался в христианстве. Это его слова. То есть человек, который внимательно изучает, не так, как его шкалярят в каком-нибудь там училище, как там цитатами, как правильно говорить, как правильно общаться, как правильно отвечать, ну, как свидетели Иеговы, да, закладки, вот то же самое происходит, как правило, в этих самых вот училищах. Вот когда человек выходит за рамки этих цитат и начинает цельно воспринимать, и если у него по предназначению чуток выше, нежели чем первая варна, он благодарит столь великих учителей, благодарит тот эгрегор, в котором он находился, не борется с ним нисколько, он просто переходит дальше. Ну, каждому овощу свой фрукт, для всего свое время. Кому-то необходимо быть в первой группе всю жизнь. И свято верить, и еще защищать, и сражаться, вот там, отнимать церковь кого-то, либо, например, защищать церковь. Ну, надо чем-то заняться, да? Надо чем-то заняться, свято в это верить. И вот на первом уровне это будет истинная правда. Это люди самоотверженные, очень честные, очень искренние. Они искренне это будут делать. На втором уровне это будут дельцы, которые будут понимать, так за этим бизнес стоит. Прихожан – это наш бизнес. На третьем уровне – бизнес, деньги, политика. На четвертом уровне – это уклад жизни. Поэтому четвертый и первый уровень несовместимы никак. Да и третий и первый несовместимы. Вот второй с первым чуть совместимы. Вот поэтому мы и видим вот эти войны за какие-то там идеи, идеологии, идеалы. У меня паспорт такой, у меня такое. Дайте в рыло за это дам. А ты как произносишь слово «поляница»? Как? Так или так? Или «поляница»? Как ты произносишь? Ах, неправильно. А ну, на тебе в пятак. Москаль поганый. Да сам ты там. Хохол, укроп и так далее. Вот на этом уровне, на уровне первой вот группы происходят все войны. А четвертое управляет, руководит. Ну, руководит, точнее сказать. Третье создает то, что необходимо запустить. Вторая исполняет. А гибнет первая больше всего. Вторая, как правило, кровь не проливает. Третья уж вообще молчу. Сидят там это, пузико чешут и счета подсчитывают, сколько там к ним миллионов, миллиардов упало. Ну и так далее. Идем дальше. Идем дальше, Юрий Собянин. Единый Бог – то же самое, что боги. Юрий, в нашем мировосприятии, миропонимании, мировоззрении есть такое понятие «все Бог», род-породитель. Еще есть название, ну, в разных течениях, которые там признают такими сектантскими и так далее, например, Рам-Ха есть, да? это тот, кто является первоисточником, откуда все пошло. И поэтому Бог единый, все Бог. И был такое понятие, да, оно сейчас остается. Ну, хотите, называйте боги. Но только все Бог – это отношение к первоисточнику. А боги – это, ну, собрание богов. Просто вот боги, боги, боги, боги. Вот этот такой, это тем прославился, это тем. А все Бог – это откуда все выходит и куда все приходит. Вот, наверное, так. Каролина, здравствуйте. А если человек наполовину еврей, то куда его душа улетит после смерти? К каким богам или богу? А к кому вы себя относите, таким вы и будете. Если вы себя относите к иудейскому началу, ну так тогда следуйте иудейскому началу и развивайте себя чистокровное, с точки зрения даже не только крови, а такое восприятие иудейское, ну это если вам ближе. Если вы себя относите к славяно-русам, к славяно-ариям, ну, то развивайте в себе это. Выбор за вами. Как вы живете, как вы мыслите, то у вас и будет. Поэтому если вы считаете, что вам необходимо что-то развивать вот в этом направлении, так развивайте. По делам вашим будет дано. Это не от меня зависит. Да и душа никуда не улетит. Душа – это инструмент. Че, куда ей лететь-то? Ее заберут, да и заберут. Как это? Черный ящик. Ну, заберут, да. Коммуникатор, радиопередатчик. Куда она улетит? Кто хозяин, тот и возьмет. Вот вопрос, кто хозяин, да, к кому вы себя относите. Вот это очень важно. Задумайтесь об этом. Ирина С. Христос был евреем или русом? Христос – это греческое название, обозначая помазанник Божий, представитель Бога на земле, пришедший с каким-то посланием, иудейское название – Мессия и так далее. Поэтому слово «Христос», я вот не понимаю, что вы имеете в виду. Христос – это спаситель. Кого? Греков? Если это греческое слово. Если иудеев, то Мессия. Если вы говорите про Иешуа, то Иешуа в том виде, как это вот изначально было, это был изначально иудей. Потом был еще один странник, который тоже приходил, он уже к иудеям не относился, но был близким, он среди родов иудеев жил. Были еще странники, среди них которых был как раз один из волхвов, жрец, посланный к иудеям уже с несколько другой задачей, с другими посланиями. Там не только Духа Святого касалось. Поэтому тот, кого сейчас называют Христос, это собранный. Там есть и чистокровные иудеи, прототипы, и есть и те, которые жили рядом с ними, а есть те, которые приходили с Руси Великой, с Руси Светлой, ну, светлой-светлой, да, сейчас так это, одно и то же произношу, для того, чтобы дать человекам возможность выбора. Ребята, вы определитесь, вы куда? Туда-сюда? Сатанизм либо как? Либо вот это, либо... Ведь те, кого называют евреями, это же... Ну, нет такой национальности еврей. Понимаете, еврей – это, так говоря, национальность. Вот возьмите любой справочник, посмотрите, что такое национальность. Национальность определяется не только традициями и языком, но в первую очередь группой, которая относится к гапогруппе, кровью. Кровью, то есть ДНК, наследственная ДНК. Вот сородичи, такая народность, там, род, народ, племя. А если мы видим еврей желтый, еврей черный, метис, там, мулат, кто угодно, там, среди там, европейцев, среди как, там, азиат, негров, кого-то еще, африканцев, то какая здесь может быть национальность? Поэтому национальности еврея нет. Есть такое понятие «ебрус», «ебрус» по-разному произносится, переходящий либо приходящий из предела, либо за предел. Поэтому, говорю, Европу-то назвали-то после вот этих всех изменений. До этого она не была Европой. Все это была Асия. Вот часть отделили, ввели свои порядки через вот это вот, через монетизацию своих услуг, через ростовой процент. Ну и после этого в честь победителя назвали эту часть суши Европой. Вот поэтому, ну, судите, короче, сами. Я сказал то, что нужно. Так, идем далее. Любомир. Есть ли на самом деле связь Аполлона Гиперборейского со славяно-ариями? Это наш бог? Спасибо. Аполлон Гиперборейский. Название чуждое, которое применялось, если разобрать, там это аббревиатура Аполлон. А гиперборейский – это где он либо жил, либо откуда приходил, либо где проходил обучение. Поэтому вариантов существования Аполлона, как и Гермеса Трисмегиста, так и других, как и Тода, существует множество. Это уже больше даже как нарицательное имя. Но Аполлон как бог представлен все-таки не в нашем, слово пантеона не применяя, не в нашем родовом представлении о богах. Поэтому именно вот эта аббревиатура изменения Аполлон – это Аполлон, да, это все-таки не наше. А вот с кого он слизан, вопрос другой. Дальше, был ли какой-то Аполлон как человек, который там полубог, к примеру, как это, у них там полубоги же есть, да, который учился в Гипербореи, либо пришел с Гипербореи, да, скорее всего, был. А был ли человек, который достиг какого-то уровня, как тот же самый Гермес Трисмегист, да, хотя слово Гермес тоже как к богам относит, тоже, скорее всего, был. Поэтому Аполлон гиперборийский, вполне возможно, что это тоже некий собирательный образ, так же, как и тот же самый, кого называют Иисус Христос. Но относится, да, ну, вполне возможно, что относится какой-то из прототипов, вполне возможно, относился. Ибо приходил же к народам, живущим в горах, к примеру, что-то там приносил, учил чему-то. Может быть, и посланник был. Идем далее. Александр Федотов. Как считаете, вся система мира устроена именно предками дома Израилева? Система мира не устроена предками дома Израиля. Система мира была создана великомудрыми богами и предками, к чему роду, либо ответвлению относимся мы. И относятся многие жители на других землях, не только в нашей галактике, но и за пределами нашей галактики. А вот у системы уже уклада жизни, которая на Земле и в окрестностях процветает, относящаяся больше к серым и к сатанистам, она вот была предкам дома Израиля подсказана, указана, рассказана, разложена, новый мировой порядок. Вот да, это с этим я согласен. Но наша задача сейчас перестать ныть и выть о том, как нас там поимели, как нас обманули. А наша задача – стать мудрыми и, не нарушая покона вселенского бытия, укладов мироздания, природолюбия, там, природосообразия, стать теми, кем мы должны стать. Вот наша задача – перестать ныть. Наша задача – стать хозяевами. Понять цель жизни свою, понять цель жизни наших семей, родов, общества, мира. И через понимание начинать делать дела, объединяющие нас в единое, помогающие нам создавать общее пространство любви, общее пространство лада, где у нас будет своя так называемая экономика, то есть свое хозяйствование, свой кош, своя казна, державные уклады, куда вписывается и копное право, и весевое, и вечевое, и державное, и там, общинное, и личное, семейное и так далее. Вот какая сейчас наша задача – перестать говорить о том, как нас. И не пытаться с кем-то воевать. Когда вы воюете, вы все время погружаетесь во что-то. Наша задача – стать сильными. Да, на каком-то этапе кто-то будет воевать. Да, защитники нужны. Но куда деваться? Но если вы думаете только о войне и о мире не думаете, то война ради войны. Вы превращаетесь в Портоса, который сражается, потому что сражается. Дерусь, потому что дерусь. Все. А что там дальше будет? Да не волнует. И то же самое, говорящий только о свете превращается в кота Леопольда. Ну, пустая трата времени. И вот он по мордам хлещет, а он там, давайте жить дружно. Ему там уже обворовали, давайте жить дружно. Ему там уже нож к горлу, давайте жить дружно. Так вот, портосы нам сейчас нужны в определенном месте для того, чтобы защитить что-то. Коты Леопольда для того, чтобы что-то донести. Но нужно еще собраться и начать делать. Не будет у нас экономической платформы, не будет возможности самоуправления. Что, голодранцы, что ли, будут управлять? Да голодранцы никогда не управляли. Пролетарии, пролетевшие, все, как фанера над Парижем. Придумали это слово, к нам вложили все, и теперь держимся за него. Нам нужны хозяева, но не кулаки отдельные, а совместно. Хозяева в прямом смысле слова, не навязано нам. Вот что сейчас нам нужно делать. Ну, идем дальше. Александр Лукинов. Сразу заранее прошу прощения, если неправильно называю фамилию, неправильное ударение ставлю. Могут ли боги защищать или они только наставляют? Это такой же вопрос. А могут ли родители защищать либо наставлять? А бабушка с дедушкой только сказки рассказывают, либо палкой еще могут дать. И не только врагу, но и тому, кто не слушается. Боги суть отцы наши, а мы их дети. Вот как родичи. с вами себя ведут, и как вы себя срочно ведете, так же и сведут себя боги. Есть время кормления, рождения, взращивания, кормления, обучения, образования, воспитания. А есть время сдачи экзаменов, а есть время проявления себя жизни. Вот если вы это понимаете, то тогда все становится на свои места. Тогда вы молодец. Если не понимаете, то все время будете ждать какого-то, еще раз говорю, волшебника в голубом вертолете, который почему-то вам должен дать эскимо, сыграть вам на гармошке, станцевать с вами, вас уложить спать и взрастить великого нехочуху себе на бошку. Ну вот проблемы такие будут. Если же вы человек, то тогда вы проходите стадии становления и сами становитесь защитниками, созидателями и человеками. Виталий Алистратов. Здравия, Бог род, он связан конкретно с родом, скажем, славян, или род – это и есть твои предки со всем накопленным опытом? Смотрите, род есть горизонтальный, есть вертикальный. Если нужна более плотная расшифровка, в одном следующем, наверное, нашем вебинаре, семинаре, эфире мы это рассмотрим. Род имеется в виду как многоуровневая структура, которая и имеет родоначальника, откуда все происходит, так и тех, кто внутри, родственники, так и тех, кто уже здесь воплощены на земле. Поэтому Бог-род, есть Бог-породитель, есть Бог-род, как и представление, что это Бог, который что-то делает, так и объединение родовичей, которые являются там близкими по духу, по крови, по генетике, как в земном, опять же, горизонтальном роду, так и в небесном. Ну, поэтому здесь и накопление опыта, и передача мудрости, и знаний, и все остальное вот в этом во всем представлено. Зоя Вяткина. Есть славянский бог воин Перун. Вопрос, зачем он допустил войну между славян? Да почему все время скидываете какие-то проблемы, которые в наших головах, на каких, на богов? Ну, при чем здесь бог, бог войны и наша дурость? Ну, это примерно то же самое, как вы приходите на работу. Представьте, цех, стоит современное оборудование, стоят камеры, стоят там инструктора или что-то еще. Вам рассказали: вот бери вот эту фиговину, свою эту хреновину по этой шкварочке, оттуда вот это вылетает, вот тебе получается это, да? Инструкцию тебе дали, сюда руки не совать, сюда бороду не лезть, ногой сюда не тыкать. А вы по дурости начинаете что-то делать. Кто виноват? Инструкции были даны? Были даны. Все возможности были даны? Были даны. Земля самая богатая дана была? Да. Самый богатый генетический код был дан? Да. И что вы хотите теперь богов обвинить? То, что вы все это прописали, прокакали? Что все это пропили? Что глупость свою распространили и теперь льется наша общая кровь? В этом Перун виноват? Да вам дали технологии защиты от врагов. А вы теперь этими технологиями друг друга лупите по своей дурости и глупости. И что, Перун виноват? Это детский подход. Перун не допускал войны. Войну допустили сами те, которые себя называют потомками великомудрых славяно-русов, потомками великомудрых богов. Они-то великомудрые, а мы тупые. И правы те, кто нас свиньями подзаборными называют, потому что только свиньи могут жрать свое потомство, уничтожать свое потомство и убивать себя, и готовить себя к убою, не понимая, что происходит. Вот какому сейчас положение. Наша задача — вылезти из этого через сознание. И перестаньте на богов там чего-то нести. Будьте благодарны за то, что вам все дали. Вот в чем будьте единственное обращение к богам. Благодарю, ты мне дал все. А вот то, что дурь свою не сумел обуздать и распространил ее на все рода, это уже наша беда. Задумайтесь об этом. Андрей Стахеев. Объясните выражение «доверяю богам». Есть слово «вера», есть слово «доверие». Вера состоит из ведания сияющей божественной мудрости. Когда я веду сияющую божественную мудрость. Но всю мудрость, всю веду я познать не могу. Поэтому иногда мне нужно доверять. Доверять кому я могу? Родовичу. Доверять могу тому, кто мудрее меня. Вот от слова вот отсюда появляется слово «доверие», а Бог, если это родовой наш Бог, родовые наши боги, и служение в роду происходит, то я буду доверять этому. Вот отсюда доверяю богам. Когда я всего еще не познал, да, у меня зачатки есть, но мне необходимо что-то брать на веру, то есть до познания. Представлять, что допускать. То есть некая аксиома. Вот мне говорят, я принимаю, я это верю. Вопрос. Вы доверяете каким богам? Родовым либо отщепенцам? Те, которые ради жизни, либо те, которые ради существования, кого-то конкретно ради чьей-то гордыни. Вот это очень важно понять. Идем далее. Алексей Леонов, реплика. Хотел задать много вопросов, но сознание само выявило правильные ответы. Сильная энергетика в эфире. Благодарю за полезную информацию. С Валерий Лаврененко. Насколько, по-вашему, подлинные, а не искаженные позже христианство и мусульманство сыграли нужную положительную роль в период деградации и гибридизации человечества в глубокой ночи Сварога? Что было бы, если бы они были не появились вовремя на тот период? Здесь ответ очень простой. Всему свое время, как я уже говорил. Каждому овощу свой фрукт. Поэтому, когда... ну, скажем так, на нашей земле происходили некоторые эпохи Золотого века, хотя здесь тоже можно отдельный эфир проводить, а что являлось Золотым веком и как жили люди. Это очень интересный эфир, очень интересная разборка. Может получиться даже, наверное, в виде семинара, может быть, даже вебинара. Не знаю. Так вот, были светлые времена, когда прояснения наступали, и так более-менее можно было жить и свободно что-то получать. Есть времена затишья, есть времена сдачи экзаменов. И в темные времена для того, чтобы опустившиеся до уровня животных друг друга не перерезали, не убили, необходимо было опускаться и донесение информации с уровня догматов, то есть опускать донесение информации на уровень догматов. А догматы всегда находятся в религиях, в вере настоящей, догматов нет. Вот в вере в религии есть еще догматы, а вот уже в вере догматов нет. Поэтому религии были нужны для своего времени, для того, чтобы сохранить что-то, для того, чтобы одновременно проверить на человечность, для того, чтобы проверить, не являешься ли ты, товарищ дорогой Радович, скотом, способен ли ты противостоять тому, что может... И вообще для чего-то пришло эта жизнь. Осознание. Светлые это времена, когда лежишь на боку, и голод только тогда, когда ветра нет, потому что с пальмы банан не падает. Это не проблема себя человеком ощущать. А вот человеком себя ощути в трудную годину. И не просто ощути, а прояви себя в трудную годину. Вот постой за род свой, за Русь-матушку, когда вокруг тебя мрак, когда вокруг тебя мая, когда вокруг тебя кривда с ложью. Вот в этом и заключается человек. Так что смотрите фильм «Электроник». Прекрасный фильм. Там прекрасные песни есть про человека. Кто такой человек? Благодарю, Алексей. Вопросы и реплики у нас все. Эфир подошел к концу. Давай его завершать. И пожелаем нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое. Напусти. Дорогие друзья, желаю вам все самое светлое, все самое доброе. А напутствие, ну, путь всегда должен быть к той цели, которая определена свыше по роду. Путь должен быть служение себе, семье, роду, обществу, миру. И шаги на этом пути должны быть такими, чтобы этот путь пройти. А для этого есть у вас все условия. Есть ваша родовая генетика, то есть ваша кровь. Есть и знания, которые передаются и передавались ранее, которые и в крови вашей тоже заложены. Есть все условия для того, чтобы вы подняли свои попы с мягких диванов, с печек и начали что-то делать. Есть все необходимое для того, чтобы мы все с вами стали человеками. Поэтому давайте перестанем быть котами Леопольдами, говорящими про все хорошее против всего плохого, и начнем дела творить праведные и нужные нашим родам. На сем с вами прощаюсь. Желаю всем добра, быть добру. Благодарю, Алексей, за добрые слова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, хорошие вопросы и реплики.